Часть вторая. Шаг второй. Исследователь. Глава шестая. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Планета Суккуб. Вербовочный пункт номер 48-935-XP. Со мной на перехват пары охотников за головами отправилось целых 5 человек. Не знаю, зачем так много, но больше не меньше. Примерное направление поисков я представлял, так как заметил, куда отправился темный, которого назвали Кислый. И этот маг, по идее, должен обитаться где-то недалеко от нашей группы. Сделав небольшой круг, я практически сразу расслышал переливчатую речь какого-то, можно сказать, заправского красавчика. А ведь именно такие птицы-говоруны и нравятся всем женщинам. И, похоже, рассказывать сказки он умел так же заправски, как и выглядел. Сейчас он что-то в красках расписывал молодому щуплому пареньку, слушавшему его, раскрыв рот. «Похоже, это наш клиент», — решил я, как только вспомнил о птице-говорун из мультика про Алису Селезневу, и сопоставил название этой птички с кличкой Темного, который должен был заговаривать зубы магу. Он ведь тоже говорун. Поэтому я поднял руку, остановив наш отряд, и стал высматривать второго Темного. «Вот он», — заметил я его, стоящего за небольшой группой молодых людей, которые о чем-то спорили между собой. Обнаружив обоих охотников за головами, я указал на них людям, отправившимся со мной. Но что странно, наемники знаком показали мне, что видят только говоруна, хотя стояли практически по линии прямой видимости напротив второго темного. Северяне же такой проблемы не испытывали и засекли обе цели. Исходя из этого, на перехват человека, заговаривавшего зубы магу, отправилось 2 наемника и 1 воин севера, а со мной за Кислым ушло 2 оставшихся северянина. Сработали мы слаженно и оперативно. Я даже удивился такой синхронности. Практически одновременно мы с северянином из другой группы плавно заступили за спины своим целям и отключили их. Только я это сделал ударом рукояти своего охотничьего ножа, а северянин — меча. В этот раз я уже знал, куда и с какой силой нужно бить. Но, тем не менее, некая подсветка места удара мною ощущалась. Я ясно увидел ту пульсирующую точку в основании черепа, куда он должен был прийтись. Рука же на автомате произвела быстрый и резкий удар, чуть ли не с филигранной точностью. В этот раз никакого ощущения ускорения времени я не ощутил. Но, как оказалось, мы справились и без него. Видимо, оно включается в действительно экстренных или экстремальных ситуациях, решил я. Хотя управлять этой способностью полностью было бы неплохо. Но чего пока нет, того нет. И так уж достаточно многое у меня выходит, чего раньше я за собой не наблюдал. Рассудив таким образом, я вернулся к нашим баранам в виде 2 уже бессознательных, раздетых и безоружных связанных тел и 1 перепуганного юного мага. Правда, не обошлось без эксцесса, и спасаемый нами маг кинулся на парней с намерением, видимо, пощекотать их своей овощерезкой. Такой небольшой у него был кинжальчик. Но наемники быстро смогли его утихомирить и объяснить ему, что он не прав. И получилось у них это достаточно корректно, без применения большой физической силы. После этого маг несколько испуганно стал посматривать в нашу сторону, но, по крайней мере, не пытался бежать или напасть на кого-то из нас. Интересно, а почему он никакую свою магию не применяет? Этот вопрос, родившийся у меня в голове, я и задал магу. «Так я целитель-алхимик», — удивленно сказал парнишка. «И?» — попытался я вытянуть из него больше информации. «Я не знаю и не умею создавать никаких атакующих заклинаний», — еще более удивленно сказал маг. «Я же лекарь!» Очень тихо и не менее сокрушенно закончил юный маг. «А, понятно. Хотя мне ничего не было понятно, по мне так вся магия должна уметь что-то способное как напасть, так и защитить. Только этим нужно уметь пользоваться». И еще раз оглядел нашего спасенного. Натянуло на себя это чудо зеленый балахон по типу монашеского. Но под ним угадывались штаны и куртка. Видимо, что-то в его одежде и должно было указывать на то, что он лекарь. Но я этого не увидел. И поэтому он удивился. Деталь всем заметная и как-то ассоциирующаяся со словом «лечение». Зеленый цвет его балахона. Это было то единственное, что пришло мне в голову, так как никаких видимых вышивок, медальонов или вензелечков у него заметно не было. Внешне он был чуть младше нашего Млока, но более худощавый, с темными длинными волосами, собранными за спиной в хвост, несколько вытянутым лицом, но удивительно добрыми карими глазами. Мне, почему-то глядя на него, сразу вспомнился кот из мультика про Шрека. «Хотя такой и ударить-то не сможет», — чуть позже подумал я, но, посмотрев на выбитый у него кинжал, усомнился в своих мыслях. В парне все-таки был стержень, хоть он и не так заметен. «Как-то своеобразно началось наше знакомство», — решил завязать я разговор с этим магом. «А поэтому разреши повторно представиться. Я Дим, а это мои люди». Обведя рукой, показал на наемников и северян, притащивших к нам как раз тела двух темных, при этом не став уточнять, кого и как зовут. «Добрый день!» — все еще в некотором замешательстве приветствовал меня парень. «Меня зовут Руги Кранг из Продно. Как вы уже поняли, я знахарь и алхимик». «Приятно познакомиться, Руги», — ответил я. «Мы сейчас пойдем к своим товарищам. Если хочешь, можешь идти с нами. По дороге я расскажу тебе, что здесь произошло. Если нет, то тогда прощай. Но дам тебе один совет. Если хочешь жить, забудь обо всем, что пел тебе здесь этот человек». И я показал на связанного говоруна. «Он работает на очень плохих людей. И вы для них только товар, который они должны были поставить пришельцам. Можешь верить в это, а можешь и нет». И я махнул своим рукой, говоря о том, что мы направляемся назад. Парни подхватили связанные тела охотников за головами, и мы двинулись к месту расположения наших отрядов. Через несколько секунд я услышал нагоняющие меня быстрые шаги. «Знаешь», — обратился ко мне Руги, — «я не очень хорошо разбираюсь в людях, но одно я знал всегда». «И что это?» — спросил я. «Аристократы северян не лгут», — ответил он и замолчал. Я не стал комментировать эти его слова, так как не знал, что на них ответить, но про себя подумал. «Надо взять это на заметку, если меня все-таки принимают за северянина». «Понятно», — пробормотал я себе под нос и потом спросил у него. «И что привело лекаря в вербовочный пункт пришельцев?» «Нужда», — просто сказал он, после чего повернулся ко мне лицом и с грустью продолжил. «В империи все решают деньги, а не талант». «В общем, как и везде», — ответил я. Руги вздохнул и продолжил. «Это верно. Я из очень небогатого дворянского рода с юга империи. Правильнее сказать, мы бедны. То, что у меня есть способность, было известно давно. Но у нас не было денег, чтобы отправить меня на обучение в Академию магии в столицу. Я, конечно, занимался, как мог, с местным учителем. Но это был обычный знахарь, да еще и не из самых сильных. И так получилось, что к тому моменту, как нам удалось скопить денег на мое обучение, я перешагнул стандартную планку для приема в академию и уже не мог попасть на льготное обучение, когда часть средств за меня внес бы какой-то меценат или государство. И поэтому учеба мне обошлась бы в полную стоимость. И мы с отцом и старшим братом решили, что те деньги, которые уже есть, мы потратим на первый курс моего обучения. А потом постараемся найти мне работу и накопим, чтобы окончить ее. Курс закончился. Я недоучка. Как минимум, мне нужно закончить еще два. И работу с приличной оплатой мне так найти и не удалось. Как оказалось, хоть маги и нужны, но никто не хочет связываться с недоучкой. Люди готовы платить втридорога за ту же работу, с которой справлюсь я без проблем. Но мне не доверяют. А тут еще и проблемы в нашем поместье. Напали кочевники, и отцу с братом с трудом удалось его отбить. Но многое разрушено, а главное, ранен брат. И все, что у нас было, мы отдали на его лечение и восстановление поместья. Для этого влезли в огромные долги. Я уже хотел податься в наемники. Там даже моей квалификации были рады. Но тут прошел этот клич о том, что пришельцы проводят большую вербовку. У отца есть друг, который работал недолго на пришельцев. Так он сказал, что за 5 лет у них можно заработать целое состояние. И вот я здесь. Для меня это реальный шанс помочь семье и накопить денег на учебу. Он замолчал, ожидая моих комментариев. И у меня было что ему сказать. Для того, чтобы ты смог кому-то помочь, и в первую очередь себе, тебе надо выжить. Еще повезло, что наши дорожки сошлись, и мы перехватили тебя. В противном случае шансов на выживание у тебя было бы гораздо меньше. Ну и второе. Если честно, не уверен, что после того, как ты поработаешь на них, тебе нужна будет учеба в вашей академии. Слишком разные у нас с ними уровни развития. Хотя здесь я не уверен. Может, магия у них развита гораздо меньше, чем у вас. «Нет», — возразил Руги, — «пришельцы владеют магией. Прямого применения ее я, конечно, не видел, но я видел несколько их артефактов, которые управлялись только с помощью магической энергии». «Да, это интересно». А сам в этот момент вспомнил тот шар, которым Элея лечила Валака. «Он явно основан не на обычной технологии. А вот если подходить к нему с точки зрения магии, то вполне себе рабочий артефакт». «Значит, Элея владеет этой самой магией», — сделал я вполне закономерный вывод. Но о чем-то подобном я и так уже догадывался. Однако ведь и я знал, как управлять этим артефактом. И даже более того, смог бы это сделать самостоятельно. Но что еще более удивительно, ведь я точно знал, что они не используют и десятой доли возможностей артефакта. А вот я бы смог это сделать. «Все непонятнее и непонятнее», — решил я, но заметил, что Руги идет и выжидающе смотрит на меня. «Да, я ведь ему обещал рассказать, в чем дело». Вспомнил я данное ему слово и поэтому спросил. «Я так понимаю, что теперь пришла моя очередь поведать нашу историю». «Было бы неплохо, а то как-то глупо идти за человеком, о котором совершенно ничего не знаешь, и который всего несколько минут назад напал на расположенного ко мне собеседника, правда, аргументировав это тем, что тот человек очень плохой. Так что я очень внимательно тебя слушаю». И Руги действительно превратился в одно большое ухо, поглощающее каждое мое слово. Никогда не видел таких внимательных слушателей, как он. Хотя будешь тут невнимательным, если от этого зависит твоя жизнь, подумал я, смотря на него. А сам начал свой рассказ. «Не буду заваливать тебя подробностями, расскажу только основное», — сказал я. «Ну, и это уже немало. А детали, если они будут нужны, я потом и сам узнаю», — ответил мне маг. «Хорошо», — согласился я и продолжил. «Описывать наше путешествие не имеет смысла, так как основные события, о которых пойдет речь, начались с нашим прибытием сюда, к пришельцам, в центр вербовки. Как только мы оказались тут, на нашу спутницу обратил внимание один показавшийся мне очень подозрительным человек. И я решил проследить за ним. И, как оказалось, не зря. Тут их была целая группа. Как я узнал несколько позже, это были люди из темного братства». «Темное братство?» — воскликнул парень. «Так это же элитные наемные убийцы!» «Точно они!» — согласился с ним я. «Но, как оказалось, они промышляют не только этим, но еще и своеобразной работорговлей». «Как это?» — удивился молодой маг. «А так, они поставляют некоторым пришельцам на обмен за их артефакты определенных людей с этой планеты». «Каких людей?» — сначала спросил Руги. «Таких необычных, как ты. Ведьмы, ведуны, другие люди с талантом к магии или какими-нибудь необычными способностями. Вы все им интересны. Ну и еще разные необычные или магические животные. Но это, как я понимаю, вполне законно, в отличие от всего предыдущего», — перечислил я. Сначала маг слушал вполне спокойно. Но потом до него наконец дошло, и он сказал: «Так ведь мы сейчас как раз у пришельцев». И он с опаской огляделся кругом. «Верно. Но, как мне кажется, не все у нас так плохо». «И почему ты так думаешь?» — спросил у меня Руги. «Есть пара фактов. Первое. Я видел тех людей, на которых работает темное братство. И второе. Я знаю, по крайней мере, одно место, где таких, как вы, не смогут достать. И поэтому шанс у вас есть. И я хочу тебе его дать». «И что я должен сделать?» — задумался над моими словами молодой маг. «Присоединяйся к нам. Лишний лекарь нашему отряду не повредит». «Хорошо, я подумаю». «Думай, но много времени у тебя не будет». В этот момент произошло как раз два события. Мы подошли к нашему отряду, и я услышал резкий гул, похожий на гудок. «Началось», — расслышал я слова Этера о происходящем шевелении толпы и раскрывшейся дальней стене зала, где стала видна какая-то трибуна и поднимающийся на нее человек. Махнул рукой парням, указывая место, куда пронести и положить тела, к уже лежащим там двум другим представителям темного братства. И только после этого, проскользнув между окружавших моих друзей воинов, сказал: «Да, и поэтому нам нужно спешить». Северяне расступились, пропуская меня вперед. И я вышел к новым своим знакомым, кивком головы поприветствовав улыбнувшуюся мне Элею. Именно это и привлекло внимание нашего молодого мага, шедшего немного позади меня. Он будто в стену врезался и застыл на несколько мгновений, рассматривая девушку, хотя тут же рядом с ним стояло еще как минимум три ведьмы, похожих на нее как две капли воды. Но что-то именно в ней зацепило нашего нового знакомого. Руги так заинтересованно посмотрел в направлении дочери Триго, что заставил ее смутиться и покраснеть до кончиков ее ушей, скрытых под капюшоном. «Кажется мне, что теперь и этот будет с нами», — пробежала мысль в моей голове при взгляде на его явный интерес к девушке. Чтобы не смущать ее еще больше, мне пришлось взять его за руку и протянуть за собой, выводя мага из того ступора, в котором он пребывал сейчас. Но и это его не слишком остановило. Он каждые несколько секунд порывался повернуться и найти взглядом Элею. Я же понял, что он хоть немного взял себя в руки и повернулся к ожидающей нас группе наших местных начальников. Этер посмотрел на меня, будто ожидая некоторые речи или объяснений. Но времени уже не было. Я только сказал, показывая на связанные тела. «С этим справились», — отчитался, кивнув на двух безвольно лежащих темных. «Но осталось еще несколько, и с ними нужно разобраться поскорее». Оглядев своих друзей и северян, стоящих сейчас перед собой, я понял, что мне необходимо уже сейчас знать о том решении, которое они приняли. А поэтому, резко переключившись на Этера и посмотрев ему прямо в лицо, спросил у него: «Ну как, вы приняли решение?» «Да, мы с тобой», — ответил мне он. «Я этому рад. Уверен, что мы в будущем сможем помочь друг другу. Но чтобы оно у нас было потом, сейчас нам нужно поторопиться. Да, кстати», — вспомнил я о переминающемся с ноги на ногу рядом со мной маге и представил его. «Это Руги Кранк из Продно. Он будет нашим знахарем и алхимиком». Дождавшись, пока остальные познакомятся с ним, назвав свои имена, особенно обратив внимание на его повышенный интерес к знакомству с Элей, продолжил говорить, вернее, даже выдавать инструкции по дальнейшим действиям нашего отряда. «Сейчас вы собираете своих людей и двигаетесь в том направлении», и указал примерное расположение группы пришельцев, среди которых я заметил девушку, так похожую на ледяную ведьму. «Идете осторожно. Примерно там», — показал в направлении ближайшей стены, «находятся военные или те, кто их представляет. Они, конечно, не так страшны, но к ним пока лучше не приближаться и не показываться на глаза. А то вдруг они проявят к нам повышенный интерес. Но кого-то необходимо оставить следить за ними, чтобы знать, когда они закончат вербовать себе новых рекрутов. Для нас это будет одним из ключевых сигналов». «Сделаю», — кивком головы подтвердил выполнение приказа Гаран. «Есть у меня подходящий для этой роли человечек». И кивком головы как раз указал на знакомого Рикара. «Хорошо. А теперь о главном». И моя рука указала на приметный угол, где располагалась непонятная группа, для которой охотники за головами и привозили людей. Там расположились те, кто является нашими предположительными врагами среди пришельцев. Одеты они в темно-серые комбинезоны, похожие на доспехи темного братства. Но на груди у них есть нашивка в виде старинной, немного вытянутой летучей мыши с расправленными крыльями на фоне красного солнца. За ними тоже необходимо установить очень плотную слежку. Они, скорее всего, в зале будут находиться до самого окончания проверки, так как будут дожидаться своих людей, которые, как вы понимаете, благодаря нам, к ним так и не придут. Перед самым окончанием тестирования они, скорее всего, прочешут зал. Поэтому мы к этому времени уже все должны его пройти и оказаться у пришельцев. Там они нас не тронут. По крайней мере, первое время. Желательно начать проходить тестирование сразу же после того, как уйдут военные. Определить это легко. Кандидатов начнут принимать и к другим пришельцам. Наших врагов нужно избегать любой ценой. Ни в коем случае не дать им приблизиться к девушкам, магу, красу и, возможно, к тому непонятному мальчишке, который к нам присоединится чуть позже. По дислокации все. С этим вопросов нет? Не дождавшись никаких замечаний или вопросов от стоящих передо мной людей, я продолжил. Далее. Сейчас со мной пойдут 10 ваших воинов. И я выбрал тех 3 северян, что уже брал с собою, и видел их в деле. Подумав немного, добавил к ним дополнительно еще 7 человек из их отряда. Отобрав их, доверившись своим внутренним ощущениям и чувствам, выбирая только тех, что соотносились у меня со сжатой пружиной, готовой разжаться в любую секунду и разить любого, на кого я укажу. При этом я заметил одобрительный взгляд, брошенный на меня Этером, при моем выборе людей в группу. Закончив с ними, я продолжил. «Плюс мне нужны 3 наемников. Ваша работа будет только в охране тайного хода и пленников, нашем сопровождении и переносе тел». «Ты не доверяешь моим людям?» — возмутился моим словам Гаран. «Нет, но, как оказалось, твои люди не замечают бандитов из Темного Братства. Видимо, это какое-то воздействие». «Да, это искусство скрыто. Боевики Темного Братства владеют им в совершенстве», — сказал Крас. «Видимо», — согласился я с ним, — «но наши друзья с севера», — кивок в сторону Этера и его людей, — «не подвержены этому недостатку и очень хорошо их видят». «Все верно», — подтвердил мое предположение старый ведун. «Мы, жители северных королевств, издревле более устойчивы к различного рода воздействиям на наш разум. А именно к этому разделу магии и относится умение входить в состояние скрыто и оставаться невидимыми в толпе людей». «Не знал», — прокомментировал я слова ведуна. «Ясно», — успокоившись, сказал командир наемников и махнул своим людям. «К нам быстро подбежало 3 наемников». «Они пойдут с тобой», — представил мне Гаран выбранных воинов. «Хорошо. Теперь все в сборе», — сказал я и переключился на собранный отряд. Оглядев вышедших вперед людей, я остался доволен. Мы представляли вполне автономную боевую единицу, и люди подобрались под стать друг другу. Крепкие, поджарые, все хорошо вооруженные и готовые в любой момент отреагировать на возникшую опасность. «Неплохо», — подумал я и скомандовал взять связанные тела. Затем мы двинулись к двери тайного хода, у которой как раз сейчас должен был стоять и поджидать оставшихся людей из Темного Братства один из пришельцев. Как я и предполагал, пришелец находился на месте. Но только мы стали приближаться к месту расположения нашей цели, как у меня в голове зазвенели тревожные колокольчики. Что-то с этим человеком было не так. Но ничего необычного я в нем не замечал и не мог понять, что же меня могло в нем так насторожить. Жестом указав на него и показав одному из воинов, что его следует по возможности тихо и незаметно отключить, я продолжал двигаться вперед, чуть отстав от выдвинувшегося вперед северянина. Тот, между тем, в ответ мне кивнул и направился к искомому человеку. И тут взвыло мое чувство опасности. Мне стало ясно, что северянин не справится. И причина была проста. Воин шел воевать с человеком. Но пришелец им не был. Пришелец не человек. Набатом забилась мысль в моей голове. Не знаю, кто это был такой, но удар в область шеи, как хотел сделать воин, судя по его замаху, не нанес бы этому некто в роли пришельца никакого вреда. Я это понял так же четко, как и то, что промах воина грозит неминуемой смертью нам всем. На чем основывалась моя уверенность, я не знал, но чувствовал, что не ошибаюсь. Но что еще более странно, то же самое ощутил и этот странный пришелец. Я будто сам прочувствовал все его внутреннее состояние, предчувствие и ощущение. Этот пришелец будто предугадывал надвигающуюся на него угрозу. Даже больше, он знал о ней. И поэтому стал заранее разворачиваться в нашу сторону, при этом потянув руку к оружию, похожему на бластер, висящему у него на поясе. Видя, что северянин не успевает даже подойти к пришельцу на расстоянии удара, я сделал несколько тягучих шагов по направлению к этому странному нечеловеку и вдруг почувствовал сильнейшую, разрывающую все боль в голове. Не понимая, что происходит, но при этом осознавая, что причиной того непонятного происходящего сейчас вокруг является этот пришелец, я сквозь красную пелену, разрывающую мне мозг, сосредоточился только на одной цели. Необходимо было провести удар в ясно видимую точку этого непонятного существа, находящуюся чуть правее сердца, как раз за этой странной эмблемой с летучей мышью. Мерцание точки не давало мне провалиться в бездну беспамятства. Я, казалось, по миллиметру приближаю именно к этой точке свою руку с неизвестно как оказавшимся в ней охотничьим ножом. При этом у меня было такое чувство, что мою руку к земле притягивает огромнейший вес, не давая ей не то что продвинуться вперед, но даже и шелохнуться не на миллиметр. Но, несмотря на это, я проталкивал свой кулак с зажатым в нем оружием, с силой и каким-то бешеным остервенением, стараясь забить его в мерцающий перед моими глазами огонек жизни этого существа. И вдруг все как лопнуло. Резко ушла боль, вернулась связность мысли, и я выпал из того транса с жаждой убийства, в котором пребывал всего мгновение назад. Очнулся с зажатой пальцами рукоятью ножа, лезвие которого скрылось в груди стоящего передо мною пришельца. Это же лезвие не давало телу упасть, так как я пришпилил его ножом к стене. Ослепшие нечеловеческие, полностью красные с белой точкой зрачка глаза все еще старались увидеть свет и с жуткой ненавистью смотрели мне прямо в душу. Дикая, первозданная ярость и ненависть не покинула их даже после смерти владельца. Странного темно-фиолетового цвета кровь вытекла из нанесенной мною раны, истекая по моей руке, капала на пол. Ее еще теплое прикосновение к моей руке вызвало какую-то необъяснимую дрожь удовлетворения во всем моем теле. Но именно это прикосновение заставило возмутиться весь мой остальной организм. К горлу подступило ощущение тошноты и рвотные позывы. Однако именно они привели меня окончательно в себя. Мне не приходилось еще никого и ни разу убивать, пусть это и не человек. Мир, откуда я пришел, хоть и полон боли, но мне повезло не пролить в нем ничьей крови. Хотелось забиться куда-нибудь и немного помандражировать, приходя в себя. Но времени на это уже не оставалось. Поэтому, постаравшись взять себя в руки и не слишком выдавая своего состояния, я спросил, сколько времени длился бой? Ведь мне показалось, что прошло никак не меньше 10 минут. Но ответ одного из воинов меня очень сильно огорошил. Меньше мгновения. Спех сделал шаг по направлению к пришельцу. Как ты растворился в воздухе, и в следующее мгновение пришелец уже пришпилен к стене твоим кинжалом, а ты стоишь рядом с ним. Это было много быстрее, чем тогда, во время боя с валаками или при захвате наемников. Сопоставил я свои ощущения с тем, что помнил о предыдущих событиях. И сделал вполне ожидаемый и очевидный вывод. Что-то во мне меняется, — подумал я. И эта странная и непонятная жажда убийства, родившаяся при виде этого неизвестного пришельца, является просто следствием этих изменений. Хотя именно она нас и спасла в этот раз. А то, что сейчас мы избежали очень больших неприятностей, я был полностью уверен. Это не человек, и ты бы не смог вырубить его обычным способом, пояснил я свои действия группе. Его можно было только убить, и сделать это можно только так, как это сделал я. «Мы это видим», — сказал один из воинов. «Хорошо. Тогда снимите его со стены и потащили вместе с нашими пленниками в проход». После этого я подошел к стене и нажал нужную каменную плиту, которая, на удивление, легко провалилась внутрь стены. И практически мгновенно перед нами бесшумно раздвинулись каменные створки, и открылась дверь. Хотя при ближайшем рассмотрении материал двери, внутренности стен, да и самого видимого впереди коридора слабо напоминал настоящий камень. Больше он был похож на какой-то пластик. Первым, осторожно войдя вовнутрь, я осмотрел темный туннель коридора, который мгновенно осветился мягким дневным светом. Он равномерно освещался по всей своей длине. Свет падал от потолка и стен коридора. Темных не было. Туннель был чист и простирался метров на 5. При этом его ширина составляла 3 метра. Удобный такой коридорчик. У одной из стен лежал какой-то открытый ящик, из которого выглядывал рукоять лежащего в нем бластера. «Видимо, это то, что предназначалось темным», — догадался я. «Ведь за свою работу они должны были получить от пришельцев некоторые вещи». Взглянув на близлежащую стену, я заметил выскочившую в коридор плиту. Она как раз и находилась на уровне той, что я использовал для открытия двери. Похоже на то, что при нажатии на нее дверь откроется, и мы сможем вернуться в зал, подумал я, хотя это был вариант, сшитый белыми нитками. Но в крайнем случае, как открыть тоннель, можно было узнать у бойцов из братства. Уверен, северяне смогли бы их разговорить. Так что пока ничего проверять не стал. Времени оставалось очень мало. Взглянув обратно в зал, я скомандовал: «Быстро все сюда! Тела забирайте с собой! Ты, — и я указал на одного из наемников, — останься снаружи. Затри кровь и наблюдай за тайным ходом, стараясь не слишком светиться. Если сюда придут дружки убитого мною пришельца, отходи к отряду и готовьтесь к бою». Наемник кивнул головой и вышел обратно в зал. Дверь за ним бесшумно закрылась. При этом я ничего не нажимал. «Автоматика, однако», — выплыла из моего подсознания несколько неуместная шутка. «Так, тела оставить здесь, у стены», — показал я. «Сложите их вдоль нее, чтобы они не мешали нам в случае необходимости быстро пройти через тоннель». Когда все было сделано, мы осторожной поступью двинулись по направлению ко второму выходу. Осмотрев стену и здесь, я нашел вполне обычную кнопку, не замаскированную ни подо что. Такая серая кнопочка, правда, не очень заметная на фоне серой же стены. Уже собираясь ее нажать, у меня возник вопрос: а вдруг мы нос к носу столкнемся с людьми из темного братства? Поэтому я решил еще раз предупредить своих воинов: оставайтесь на стороже. Их там 4, но, возможно, и больше. Кто-то же должен был охранять их скарб там, в деревне, у входа в центр. С ними будет мальчишка или парнишка до 10 лет. Как-то на автомате перевел возраст ребенка в местное летоисчисление. По-нашему это примерно 14-15 лет. Его надо спасти. А сейчас выходим и осматриваемся. Все готовы? и, дождавшись ответного кивка, скомандовал: «Тогда вперед!» После чего нажал кнопку открытия двери. В этот раз первыми выскочили в чуть только приоткрывшуюся дверь двое северян и сразу же разбежались в стороны. Нам повезло. При выходе мы никого не встретили. Быстро осмотревшись, мы поняли, что удача улыбнулась нам. «Командир», — сказал один из северян, — «неплохо бы тут и встретить наших знакомых». «Верно мыслишь», — согласился я с его предложением, а сам подумал о том, что эти люди первый раз назвали меня командиром. Эта мысль несколько потешила мое самолюбие, но нужно было заняться делом. Местность оказалась идеальной для засады. Какой-то непонятный, но неглубокий арык вдоль противоположного забора, в котором, однако, получилось удобно разместиться четырем воинам. Два человека быстро вскарабкались на крышу небольшой пристройки, один встал в незаметную нишу чуть дальше за входом, в тайный проход. Сам же я взобрался на не очень широкий парапет, на стене прямо над проходом. Однако его преимущество было в том, что он находился в тени, и снизу меня не было заметно. И кроме того, по нему я мог быстро переместиться до любой точки на стене, вдоль которой шла тропинка к тайному ходу. Остальных я отправил обратно, чтобы они приглядели за пленными и, главное, напали из коридора в тот момент, когда темные будут в него входить. Это и должно было послужить началом атаки. Распределив цели примерно так. Первые достаются северянам, что находятся в коридоре, и воину в нише. Середина мне и тем, кто сейчас лежит на крыше. Последних берут на себя те, кто скрывается в арыке. Они же должны захлопнуть коробочку и не дать никому сбежать отсюда. Все было просто. И в идеале должно было отлично сработать. Возражений ни у кого план не вызвал. Но вот случай или судьба внесли в него небольшие коррективы. Ну, как небольшие? Он полетел к черту. Никаких долгих минут ожидания появления противника у нас не было. Чуть я успел устроиться на своем парапетике, как появились темные, идущие по тропе. Шло 8 человек. Но приглядевшись, я понял, что двое в центре — это явно их пленники. «Странно. Раньше они говорили только о мальчишке», — подумал я. «Но сейчас детей двое, и второй явно поменьше первого». Стало практически сразу понятно, что это двое детей, при этом оба худые и нескладные. Только у одного из них были длинные волосы. «Так эта девчонка», — пришло ко мне понимание. «Вот почему она кажется более щуплой. Просто она очень худенькая и стройненькая». Большего в полумраке этого коридора разглядеть сверху мне не получилось. А дальше додумывать времени у меня уже не было. Главарь темных, еще не дойдя до входа, быстро дернул одну из петель водосточной трубы, и дверь в проход открылась до того, как он к ней подошел. Это и сорвало мой такой гениальный план. И чуть не стоило нам жизней. На фоне открывшегося прохода очень хорошо стали различимы наши воины, и бандиты, оттолкнув пленника в сторону арыка и бросив какие-то тюки, потянули из-за спин огнестрелы. Именно их тяга к оружию пришельцев и спасла наши жизни. Недолго думая, я, следом за мною и двое воинов с противоположной крыши, прыгнули в гущу сгрудившихся в коридоре людей. Мой прыжок был не очень удачен, и повалить я смог только двоих. Но вот северяне с этим не оплошали, и все оставшиеся люди из темного братства оказались на земле. А дальше было уже делом техники моментально разоружить их, с чем прекрасно справились те четверо, что выскочили из канавы лишь мгновением позже, чем мы. Обошлось даже без единого выстрела или удара колюще-режущего оружия. Всех шестерых раздели, разоружили и связали. Затем из коридора вынесли оставленные там тела. Тюки и амуницию этих, взмах руки в сторону связанных темных, заносите в коридор. Отдал распоряжение я, а сам в это время смотрел на девочку лет 10-12 и пацаненка 14 лет, на мой земной взгляд, которых подвел ко мне один из наемников. После того, как воин привел их ко мне, стало ясно видно, что они брат и сестра. Одни и те же скулы, разрез и форма глаз, немного странный прикус рта. Даже фигуры чем-то они походили друг на друга. Какая-то звериная плавность движений проскальзывала в каждом их жесте. Правда, при этом девочка была очень мила и смотрелась, как некая ласковая кошечка. Между тем пацаненок был похож на отпетого дворового кота. Но вот что с ними делать, я не знал. Парнишка храбрился и старался держать грудь колесом. Но было видно, что он очень боится. Однако, что меня поразило, он боялся и сильно, но все равно переживал больше не за себя. Парень старался прикрыть своим щуплым телом девочку, в то время как та жалась к его спине. «И что мне с вами делать?» — задал я, можно сказать, риторический вопрос. К своему большому удивлению, на него мне ответила девочка, обрадованно взглянувшая в мою сторону. Говорила она на каком-то странном тягучем языке, но смысл произнесенных ею фраз мне был вполне хорошо понятен. «Дяденька, не продавайте нас в рабство. Мы хорошие. Даже рычек». И девочка погладила парня по плечу. «Ты что же, не видишь? Это же варвары. Они нас не понимают, как и все здесь», прошипел мальчишка своей, как я понял, сестре. «Он тоже хороший», — ответила ему девчушка, «как папа или Лекард». «Но это ничего не меняет. Люди не понимают нас». «Этот понимает», — возразила ему девочка. Странно было наблюдать спор этих двух подростков, которые, казалось, забыли о происходящем сейчас вокруг них. «И почему это она уверена, что я понимаю их речь?» — задумался я, хотя на самом деле так оно и было. При этом было заметно, что девочка уже перестала дрожать и бояться, да и парень почему-то поверил ей сразу и безоговорочно. Стал крутить головой, смотреть по сторонам, лишь украдкой бросая взгляды в мою сторону, с небольшой долей опаски, проглядывающей в них. Но никакого страха при этом в нем больше не ощущалось. «Непонятно», — решил я, смотря на эту парочку. «Надо понять, кто они такие, как здесь оказались и что делают. Но времени уже катастрофически не хватает на долгие расспросы. Ладно, как обычно, начну с главного. Познакомлюсь с ними и постараюсь понять, кто они и откуда, куда направлялись и что собирались там делать. Так, а как с ними говорить?» И только тут до меня дошло, что вообще-то я уже довольно давно и бегло говорю с северянами на каком-то странном ломаном наречии, которого не должен был знать и до того ни разу не слышал. Однако смог именно на этом языке уверенно отдавать команды уже после того, как мы покинули стены центра вербовки. И аналогично с детьми, я их понимал, будь то они говорили на моем родном языке. Но при этом ранее я никогда не слышал звучания их речи или чего-то похожего на нее. А поэтому просто решил начать говорить, стараясь настроить себя на диалог именно с ними. И как только я произнес первые слова, то понял, что речь моя приобрела те же плавные нотки, что звучали в речи детей. «Кто вы и что вы здесь делаете?» — спросил я. Хотя, конечно, более важным для меня было, что мне делать с ними дальше. «Я Нея, а это мой братик Рычик», — представилась девочка своим немного звенящим голоском. «Не рычик, а рык!» — буркнул парнишка. «Дим!» — в ответ с невольной улыбкой сказал я и добавил. «Так как же вы здесь оказались? И что делаете? И вообще, кто вы?» «Ну...» — замялся парень, но за него ответила девочка. «Мы Кираи!» Быстро проговорив это, она испуганно пискнула под взглядом, брошенным на нее братом, и нырнула ему за спину. А мальчишка явно опять приготовился к драке. Услышав эти странные слова девочки, все замерли, даже те несколько воинов, что в этот момент находились рядом. Они медленно потянулись за оружием, будто ожидая только сигнала для нападения или того, что я сейчас накинусь на этих детей и начну рвать их на части. Но для меня эти слова не имели никакого смысла, и поэтому я лишь спросил. «И?» Похоже, это удивило не только детей, но и всех остальных, так как девочка еще более испуганно произнесла. «Ну, мы же Кираи. «А вы люди». «И что?» — все еще не понимал я. «Ну, вы же нас должны убивать, разве нет?» — несколько заторможенно переспросила она. «А нужно?» — вопросом на вопрос ответил я. «Нет, не надо». «Ну вот и договорились», — успокоил я ее и продолжил. «Коль мы разобрались с первым вопросом, то неплохо бы нам понять, что же нам делать с вами дальше». Дети замерли, будто свыкаясь с мыслью, что прямо сейчас их убивать никто не собирается, и с этим надо как-то жить в будущем. У меня же появилось время повнимательнее разглядеть их. Поглядев на их исхудавшие тела, порванную и местами изношенную, но даже на мой непрофессиональный взгляд – дорогую одежду, при этом достаточно потрепанный вид, грязные мордашки и испачканные в чем-то руки, спросил: «Как вы тут оказались?» Дети замялись, но через несколько мгновений девочка все-таки начала говорить. Она, похоже, была более разговорчива, чем ее брат. «Около 4 месяцев назад мы направлялись на юг, в одно из ваших северных королевств. Сначала я не понял, как это может быть, что двигаются на юг, но приходят к нам на север, в Северное королевство. И только потом до меня дошло, что девочка говорила о том, что они пришли откуда-то из-за границ северных льдов, про которые рассказывали северяне». «Так кто это такие, эти Кираи?» Задал я вопрос уже в который раз. И, судя по реакции на их слова, по крайней мере, северяне знакомы с ними не понаслышке. Да и наемники вон косятся очень настороженным взглядом. Что же опасного в этих двух детях, если больше десятка опытных воинов опасаются их? Как ни приглядывался, ничего необычного в них рассмотреть так и не смог. Разве та звериная пластика, как я для себя ее определил, что сквозило в каждом их движении и жесте. Между тем девочка продолжала. «У нашего отца там должны были проходить какие-то очень важные переговоры с их правителем». На этом месте один из северян так чертыхнулся, что я сделал 2 вывода. Детей понимаю не только я. И второй. Ему очень не понравились слова девочки. Воин стоял позади девочки, а поэтому Нея ничего не заметила и спокойно рассказывала дальше. А вот Рык стал коситься на этого человека особенно настороженно, стараясь держать его все время в поле своего зрения. Я постарался тоже повнимательнее следить за этим воином. Через несколько недель мы были на месте и в том городе, где происходила встреча. Там мы пробыли 3 дня, а потом отправились к себе домой. Отец был так рад их результатам и очень сильно спешил назад. Поэтому мы останавливались на ночевке не всегда вовремя. Вот и в этот раз Мы пропустили дорожную гостиницу и вынуждены были заночевать на тракте. В ту же ночь нам и не повезло. На наш отряд напали. Это были люди в темных доспехах, которых вы сейчас захватили в плен. Но тогда их было гораздо больше. Они убили всех, и отца, и нашего дядю Лекарта, и охрану каравана, и северных воинов, что должны были нас сопровождать. Всех, кроме меня и брата. Мы во время нападения попытались убежать в лес. Но нас быстро догнали. Поймали сначала меня, а потом и Рычика, который попытался меня спасти. Нас хотели сначала тоже убить, но потом один из нападавших сказал, что нас можно продать. Мол, меня купят южане. Там есть спрос на таких маленьких, как я. А вот мой Рычик точно понравился их хозяину. Будто тот человек почувствовал в нем что-то нужное им. Я немного понимаю язык людей, поэтому я смогла разобрать то, о чем он говорил. С того времени нас держали в каком-то подвале. Практически не кормили. Еды давали только на то, чтобы мы не умерли с голоду. Чаще это была плошка какой-то непонятной каши и немного воды. Брата каждый день приходил бить какой-то ужасный дядька. Рычик никогда ничего не рассказывал. Он вообще мало говорит. Но я ведь все слышала из соседней комнаты. Меня на это время уводили в другую камеру, где уже ждал плохой дяденька, который заставлял меня раздеваться. А потом приходил другой дяденька и трогал меня в разных местах. Я их просила этого не делать, но они только смеялись надо мной. Так продолжалось каждый день в течение месяца. А потом об этом узнал вон тот мужчина. И девочка показала на главаря темных. И плохих людей, что уводили меня в другую комнату и держали там, не стало. А братика так и продолжали бить. Но месяц назад нас забрали из камеры и повезли сюда. Ехали мы медленно. Эти люди постоянно с кем-то воевали, заезжали в какие-то места, где забирали непонятный груз, который потом везли с собой. И вот 2 дня назад мы оказались здесь. Нас опять заперли, но в этот раз был подвал какого-то дома. Кормили нас в пути гораздо лучше. А 10 минут назад пришел главный, и они постарались вытащить из подвала Рычика. Но он отбивался, как мог. Вытянуть его смогли лишь когда к ним на помощь пришел тот странный человек, что говорил когда-то давно о том, что брат нужен их хозяину. И она показала на темного, которого отправляли опознать в Илее ледяную ведьму. Его все-таки вытянули наверх. Уже став закрывать дверь, этот человек присмотрелся ко мне. Он немного постоял, а потом крикнул что-то их главарю. После этого они взяли с собой и меня. Ну а дальше вы все знаете и сами. И девочка замолчала, ожидая моей реакции на ее слова. А вот что с ними делать, я не знал. Да и как реагировать на ее рассказ, тоже понять не мог. Домой их не отправишь. Во-первых, далеко. Во-вторых, не с кем. И третье, есть ли у них родные, к которым они пойдут? Отца и дядю, по-видимому, у них убили. А про других родственников они ничего не рассказали, рассуждал я. С собой брать непонятно, как к ним отнесутся остальные северяне. Да и пройти тестирование, как я понял, они не смогут. Вроде что-то об этом говорили темные, что парень еще мал, а девчонка тогда тем более не пройдет. Но и оставить их здесь, особенно в сложившейся ситуации, я бы не смог. Додумать мне не дали. Судьба, так сказать, опять все решила за меня. Из коридора, где оставались 2 воина, вдруг раздался испуганный возглас. «Что там у вас?» — крикнул я туда. «Командир, скорее сюда!» — раздалось в ответ. Быстро переместившись туда, я смог наблюдать странную картину. Тело пришельца, убитого мною, начало меняться. Оно теряло свой первоначальный вид и перетекало в какую-то непонятную мне форму. Зрелище было не очень приятное, на мой взгляд. Тело пришельца будто плавилось, как воск на огне, и стремительно меняло свои очертания. Вот сначала изменился общий контур, хоть тело и не стало больше, но появилась какая-то сутулость. Очень сильно укоротились ноги, а руки, наоборот, вытянулись вперед. Само туловище закутал откуда-то взявшийся непонятный плащ. Но главные изменения происходили с головой и лицом пришельца. Вместо волос голова покрылась темно-коричневой короткой шерстью, появились большие заостренные уши, торчащие над ней. Лицо же приобрело полностью нечеловеческие очертания и стало больше похоже на увеличенную морду обыкновенного ушана, летучей мыши, которую я когда-то давно видел в зоопарке и запомнил благодаря ее огромным ушам. Осторожно подойдя к трупу, я потянул плащ на себя и, к своему удивлению, понял, что это и не одежда вовсе, а огромные крылья, сложенные на спине пришельца. Разложив тело на полу коридора, после того, как я рассмотрел его, у меня ушли всяческие сомнения в человеческом происхождении этого пришельца. Больше он походил на огромную летучую мышь. «Кирай», — сказал один из северян, тыча пальцем в преобразовавшегося пришельца. «Не понял. Так кираи — это оборотни, что ли?» Соотнес я увиденное с восклицанием воина. Вроде как человек превратился в какую-то большую летучую мышь, и его назвали этим странным словом «кираи». «Нет, он не наш», — сказала Нея, выглядывающая из-за моей спины. Любопытная все-таки она девочка. Вон, не испугалась и за мною побежала. Да и братец ее крутится тут же, — заметил я, глядя на них. «Почему ты так решила?» — уточнил я у нее. «Так это ж сразу видно. Хоть некоторые кираи могут обращаться в больших гранов, аналог летучих мышей, но мы после смерти всегда принимаем нашу человеческую ипостась. Так было и с мамой, когда она умерла, и с папой, и с дядей, когда их убили во время того нападения. Так бывает всегда. Смерть преобразует тело в его основную форму», — сказал Рык. «А значит, это и есть основная жизненная форма этого существа». «Понятно. Спасибо». На этом мне пришлось задуматься. Встретить здесь таких странных существ я, если честно, не ожидал совершенно. «Что будем делать, командир?» — спросил у меня один из наемников. «Так, с детьми один вопрос отпал. Ближайших родственников у них, похоже, нет. Придется их взять с собою». Осмотревшись кругом, я понял, что наемники Темного Братства не могли увидеть преобразование пришельца, так как их вынесли в коридор. И его трупа они тоже не видели. Те, что были в коридоре, находились без сознания. Поэтому я спросил у детей. «Дом, где вас держали, далеко?» «Нет, несколько минут», — отвинтил мальчишка, видимо, почувствовав важность момента и поняв, что сейчас игра в молчанку неуместна. «Там кто-то остался?» «Нет». «Хорошо. Тогда сделаем так. Ты проводишь парней в этот дом и покажешь подвал. А вы перетаскиваете туда темных и заприте их в подвале. Выберутся — повезло. Не выберутся — туда им и дорога». «Сделаем», — сказал тот же воин, что спросил о наших дальнейших действиях. Спокойно так взял парня за плечо, и они вместе вышли из коридора. Выйдя за ними следом, я увидел, как тот выбрал нескольких воинов, и они погнали связанных и пришедших в себя бандитов в сторону ближайших домов. Тех, что еще не пришли в себя, несколько воинов понесли на руках. Так, с этим разобрались. А вот что делать с трупом пришельца? Оставить в здании центра тело нельзя. После тестирования его обязательно найдут, задумался я. Но и вынести его на улицу и просто бросить мы не можем. Тоже найдут, но несколько позже. Посмотрев на него в очередной раз, меня посетила запоздалая мысль. А что, если в нем какие-то маячки есть, которые, если и не говорят о его состоянии, в противном случае нас бы уже давно повязали? То местоположение указывают точно. Поняв, что это вполне здравая мысль, решил: значит, будем исходить из того, что он есть. Тогда его нужно уничтожить вместе с телом. Пусть и за пределами здания. Но это спишут на тех, с кем он должен был встречаться. По крайней мере, на первое время. Нас это вполне устроит. Но встал очевидный вопрос. Как же его уничтожить так, чтобы не осталось следов? Как-то в моей жизни никогда не приходилось заметать подобных следов. Весь тот опыт, что у меня был, сводился к просмотру различных шпионско-криминальных фильмов и прочтению книг. Но ничего реально применимого из того, что я там мог почерпнуть, в голову мне не приходило. В этот момент как раз мимо меня проходил один из оставшихся со мною воинов, неся в руках доставшиеся нам от темных трофеи. За плечом у него болталось несколько стволов их бластеров. Вот оно, решение, как вспышка мелькнула мысль в моей голове. Я вспомнил одну из возможностей бластера, о которой ко мне пришло знание в тот первый раз, когда мне в руки его дали подержать Млок и Рикар. Местные не знали, но у бластера было несколько скрытых функций, одной из которых являлось использование его в качестве мины-взрывчатки. Правда, в гражданском варианте, которым владели все местные, она была отключена. Но что для меня сейчас являлось важным, она все равно присутствовала. Оставалось ее только активировать. Насколько я помнил, там должен присутствовать таймер, которым мне и придется воспользоваться. Объемный взрыв должен обеспечиваться чем-то похожим на кумулятивный заряд, который уничтожит все в радиусе пары метров. Меня это как раз и устраивало. От тела пришельца не останется и следов. Да и ограниченный радиус действия нам на руку. Теперь важно оттащить тело подальше от центра, установить заряд и вернуться сюда. Так на словах все просто. А как активировать это взрывное устройство, если оно отключено? Так ведь там имеется панель управления, правда, на непонятном для меня языке. Но может, после того, как я обучился языку пришельцев, смогу разобраться и с меню интерфейса? Задумался я, но, как говорится, не проверишь, не узнаешь. Поэтому я остановил проходившего мимо меня воина и взял у него один из бластеров бандитов из темного братства. Быстро нашел и открыл консоль управления, чем вызвал удивление у находившихся рядом со мной воинов, на что один из них сказал: «Мы и не знали, что в огнестреле есть эта странная пластинка». На что я ему ответил: «Вы много не знаете про оружие пришельцев. Это не просто пластинка. Огнестрел с нее управляется и может стать другим оружием». «Как это?» — спросил тот же воин. «Вот и попробуй объяснить этим простым людям теорию объемного взрыва и что это такое. Хотя я и сам об этом догадываюсь очень смутно. Поэтому я просто сказал: так, хочу сделать из него большой огненный шар, чтобы уничтожить тело пришельца». «Колдовство», — просто уточнил тот. «Насколько знаю, нет», — ответил ему я. И, наконец, смог активировать меню управления бластером. Первоначально, открыв консоль, я увидел, что она отключена или заблокирована. поэтому мне пришлось подумать, как заставить ее работать. На экране загорелась вполне читабельная надпись. Настройки легкого гражданского бластера, модель 7, номенклатурный номер 345-679-XO-ТТК-56. О, как я и думал, читать их каракули я научился. Обрадовался я увиденному и с головой погрузился в изучение меню. Немного поковырявшись в меню, я понял, что этот бластер раньше, скорее всего, был на вооружении в каких-то регулярных войсках. Но когда его ресурс был выработан или подошел какой-то срок его эксплуатации, он просто-напросто был списан. И чтобы это барахло не пылилось на складе, какой-то умник догадался провести его конверсию и переделать в гражданский бластер. По сути, исходя из описания, которое присутствовало в одном из пунктов интерфейса, вразрез с его измененным названием, видимо, чтобы эта идентичность не бросалась сразу же в глаза, это был обычный облегченный штурмовой бластер с ограничениями его функциональности, внесенными лишь программным путем. Выходило, что это вполне себе боевое оружие, только устаревшее на несколько поколений, но все еще представляющее существенную угрозу. Это подтверждали различные найденные мною пункты о повышении мощности заряда, о переходе на экономичный режим использования оставшегося объема энергии питающего элемента, автоматический прицел и многое другое, что было в принципе отключено. И, наконец, вот оно. Специальные функции, режим использования отключено. Переключив режим на «Активировано», я вошел в подменю этого раздела. И первое, что бросилось мне в глаза, это функция. Перевод бластера в портативное взрывное устройство третьего класса. Что такое третий класс портативных взрывных устройств, я не знал. Но никаких других подходящих по смыслу названий под меню в разделе не было. Поэтому я занялся изучением этого параграфа. Оно, как и предполагалось, было в статусе «отключено». Но торопиться и активировать его я не стал, решив сначала изучить его возможности. Их оказалось не так и много, всего три пункта. Мощность и объем пространственного взрыва. Таймер активации взрывного устройства. И последний пункт, который после его прочтения заинтересовал меня больше всего. Активация дистанционного режима подрыва. Найдя этот пункт, я понял, что для нас он был бы идеальным выходом. Решив все таким образом, я повернулся и, выбрав двух находившихся в коридоре наемников, сказал: «Берите тело и за мной». Сам осмотрелся кругом, припоминая, не осталось ли тут чего ранее принадлежащего лично пришельцу. Заметил только какой-то темный жетон, который слетел с его одежды, когда она была при нем. «Кстати, хороший кандидат на датчик», — подумал я, смотря на этот небольшой плоский кругляш без каких-либо опознавательных знаков. Осторожно подобрал его какими-то валявшимися у входа палочками, стараясь не касаться руками. «Все оставайтесь здесь и ждите возвращения нашего и остальных. А мы пока займемся этим пришельцем». И только дождавшись ответной реакции оставшихся тут воинов и девочки на мои слова, я вышел вслед за наемниками из коридора. «Куда его?» — спросил у меня наемник. Ответ у меня в голове возник сам собой. Подходя к центру вербовки, я недалеко от входа видел какой-то небольшой овраг. Отсюда до него, по моим прикидкам, было не больше 50 метров. «Бегом за мной!» — скомандовал я, и мы побежали в нужном направлении. На месте мы оказались уже через пару минут. Я не ошибся. Овражек был на месте. Он мне не показался. «Кидайте тело вниз и быстро отходите обратно, к тайному ходу. Ждите моего возвращения в нем», — Остальных предупредите, чтобы тоже не волновались. Скоро подойду». «Выполним, командир». И оба наемника припустили назад. Я также приступил к реализации своего плана. Спустился вслед за телом во враг, покомпактнее уложил его, под одно из крыльев поместил выпавший у пришельца кругляш и только потом занялся бластером. Снова активировав меню и найдя нужный раздел, я задумался, что же мне делать? В открывшемся меню привлекала меня именно возможность дистанционного подрыва, как более управляемого и безопасного. Интересно было только, каким образом он осуществляется. Решив, что хуже от этого не будет, для начала я попробовал активировать именно этот последний способ, понадеявшись на многократную защиту от дурака, в случае чего. Выбрав пункт «Активация дистанционного режима подрыва», я нажал «Выполнить». Сначала ничего не происходило. Но через пару мгновений из рукояти бластера выпал небольшой кубик с единственной кнопкой. А на экране интерфейса между тем высветилось. Пульт дистанционного управления взрывателем создан и зарегистрирован. Включить режим активации взрывателя с пульта дистанционного управления? На что я, естественно, согласился. После чего на бластере и пульте в едином такте заморгала красная небольшая точка. Только на пульте она была в центре единственной кнопки, а на бластере – на боковой стороне, как раз рядом с индикатором заряда батареи. Аккуратно поместив оружие под тело пришельца, я выбрался из оврага и побежал к тайному ходу. Времени до того, как включатся системы слежения центра, у нас оставалось не так и много, по моим прикидкам, где-то минут 7 еще. Добежав до тайника, я увидел, что отряд собрался уже полностью. Только один северянин стоял у входа и явно ожидал моего возвращения. «Все внутрь!» — скомандовал я, заметив среди воинов детей и то, что Нея с братом уже не так испуганно косятся по сторонам. Сам же встал с краю от входа с внутренней стороны тоннеля, одну руку положил на рычаг закрытия дверей, а вторую выставил за двери и нажал кнопку активации взрывателя, одновременно с этим закрывая дверь в тоннель. Дверь медленно закрылась, но я так ничего и не услышал. «Не сработало?» — завертелась у меня в голове паническая мысль. Но тут со стороны улицы раздался явно слышимый даже тут внутри помещения хлопок. Да нет, все как и задумывалось. Понял я и быстро направился к выходу из тоннеля в зал. Правда, при этом удивился, что эхо взрыва донеслось и сюда. Неужели взрыв был таким сильным? Хорошо, что местность вокруг оврага относительно безлюдная и пустынная. Один лишь лес да стена здания. Надеюсь, в зале люди ничего не заметили. Подумал и запоздало ускорил себя. Надо было заглянуть в меню управления «Мощность заряда». Может быть, смог бы там что-то накопать. Но что сделано, то сделано. Решив, что все проделано верно, я подошел к противоположной от входа на улицу стене тоннеля. Нашел выдвинутую плиту, но прежде чем нажать ее, сказал: «Сейчас выходим в зал. Все трофеи равномерно распределить между людьми. Нас не должно выделять в толпе их наличие. Парня и девочку одеть в доспехи темных. Так хоть издали не будут вызывать подозрения. Вопросы есть?» Никто ничего не сказал. Только стали раздавать оружие и упаковывать захваченные доспехи. Тюки с товарами, которые принесли темные, мы нацепили, как они были. В итоге мне достались достаточно объемный рюкзак и бластер главаря. Рык с удовольствием облачился в доспехи одного из бандитов. Нее же досталась экипировка их мага, которую она надевала с явной неохотой. «Потерпи, девочка», — — успокоил я ее. «Нам только к пришельцам попасть, а там мы что-нибудь решим с вашей одеждой. Может быть, у наших девушек найдется что-то подходящее? Моя спутница Элея чуть покрупнее тебя, так что в ее одежде ты точно не утонешь». «Спасибо», — поблагодарила меня Нея. «Я потерплю. Но как же в ней неудобно ходить?» «А по мне так все нормально», — возразил ей довольный брат. «Мне бы такой костюм», — закончил он, поглаживая рукой свою куртку. «Рад, что тебе понравилось, но нужно поторапливаться». И уже обращаясь ко всем. «Готовы?» Получив их подтверждение выполнения моего приказа, нажимаю на плитку в стене, и мгновенно открывается дверь в зал. Осмотревшись из-за угла, понимаю, что внешне ничего за пределами двери не изменилось. Только основная масса людей сместилась ближе к трибуне, с которой что-то вещал молодой парень в костюме. «Пошли», — сказал я и вышел в зал. Как только я показался в зале, ко мне из неприметной ниши вышел оставленный в наблюдении наемник. «Все в норме. Никто сюда не приходил». «Хорошо. Двигаемся к месту встречи с отрядом». И мы направились в сторону группы пришельцев с примеченной мною девушкой, похожей на Элею. Добрались мы туда довольно быстро. И что меня больше всего радует, обошлись без неожиданностей и незапланированных приключений. Первым заметила наше приближение Эрса. Это стало понятно потому, как она метнулась к своему дяде и показала рукой в нашу сторону. И это почему-то совершенно меня не удивило. Но вот то, что при нашем приближении встретили нас нерадушной и счастливой улыбкой, а направленными в нашу сторону дулами огнестрелов и шарометов, говорило о том, насколько здесь рады нашему возвращению. «Ну и как это понимать?» — спросил я, смотря на стоящих рядом Этера и Триго. «Вроде еще несколько минут назад мы расстались с друзьями». Триго замялся, но более волевой и прямолинейный северянин ответил мне в лоб. «Эрса почувствовала среди вас Кираев». И на этом оборвал свою фразу, будь то сказанного было достаточно, чтобы понять подоплеку их действий. «Но не для меня». «И...» «Что-то мне напоминает это. При встрече нужно уничтожать всех меняющих форму», — пояснил мне Крас. «Неудивительно, что Нея ждала, когда ее начнут убивать после своего признания», — пробормотал я и обратился уже ко всему отряду. «Среди нас двое детей. Вот этот парень — Рык», — и указал рукой на облаченного в броню мальца, который даже грудь выпятил под направленными на него стволами. «И Нея», после чего вытянул из-за своей спины как-то незаметно прошмыгнувшую туда испуганную девчушку. «Мы их отбили у темных. Они сразу признались в том, кто они, и были готовы умереть в следующее же мгновение после своих слов. Но правды скрывать не стали. Поэтому они живы и останутся жить дальше. Надеюсь, мы понимаем друг друга». «Но они же кираи, а не люди», — возразил мне Этер. «Они и так-то много сильнее любого простого человека. Но если кто-то пройдет преобразование и обернется в свою вторую ипостась, то он поубивает всех вокруг себя. Они же живое воплощение смерти. Идеальное орудие для убийства. И ты хочешь оставить их с нами? Ведь они неуправляемы и кровожадны». «Это неправда», — возмутился Рык. «Мы никого не убиваем без особой на то необходимости, только при самозащите. Нас учили этому с пеленок. Вон, Нея вообще крови не переносит. Да, мы не можем пока управлять сменой своей ипостаси, но контроль достигается тренировками и самодисциплиной. И поэтому до своего совершеннолетия мы и носим сдерживающие браслеты. Они не дают нам оборачиваться, пока мы полностью не возьмем под контроль свое второе «я» и сам процесс оборота. После этого браслеты слетают». И парень покрутил перед собой руку с задранным рукавом, на которой была заметна какая-то бронзовая полоска. «Вот, видишь?» — сказал я северянину, видя зерно сомнения в его глазах. «Тем более у тебя есть шанс воспитать из них настоящих людей. По крайней мере, из одного. И подумай, какой ценный боец появится в нашем отряде, если ты сможешь правильно подготовить этого парнишку. Такой, которого нет ни в одном другом отряде. Это уникальный шанс». Видимо, я попал в самую точку, так как Этер уже совершенно по-новому посмотрел на Рыка и только сказал: «Значит, говоришь, тренировки и самоконтроль. Это мы тебе с легкостью сможем устроить. Ведь я не ошибаюсь, Крас», и посмотрел в сторону старого ведуна. Тот плотоядно посмотрел в сторону парня и утвердительно кивнул. «Ну, вот и хорошо», — подтвердил северянин свои слова. «И то, и другое мы тебе обеспечим», после чего переключился на Нею. «Ну, а тобой займутся наши девушки. Эрса, принимай воспитанницу. Ее дальнейшее развитие полностью на тебе. Да и девушку из отряда охотников принимайте в свой круг. Думаю, общение с вами ей будет полезно». Меня поразило, с какой скоростью перешел этот человек из состояния ненависти, желания уничтожить и стереть с лица земли, до вполне адекватного отношения к этим двум детям. Посмотрев на то, каким он хозяйским взглядом посматривает на Рыка, я как-то перестал переживать за дальнейшую судьбу детей, поняв, что отдал ее в надежные руки. Не зря он будет у нас главным. Вон уже и часть организационных вопросов на себя взял. Про себя подумал я. Правда, он этого пока еще не понял, но скоро до него все дойдет. Ну, или я скажу ему об этом. И улыбнулся, довольный своим мыслям. В этот момент Этер как раз уж очень подозрительно смотрел на меня, на что я постарался сделать невинное лицо и попытался всем своим видом изобразить сущую невинность и непонимание. Пытаясь сделать невинное лицо, я обратил внимание на спокойно стоящих Эрсу и других ведьм. Вспомнил о том, что недалеко есть одна из их сестер, как они себя называли. И поэтому спросил у них: «Эрса, девочки, вы ничего необычного не почувствовали, приближаясь сюда?» «Нет, ничего», — удивленно ответила Эрса, и другие ведьмы тоже отрицательно покачали головой. «Странно», — пробормотал я, но не стал ничего объяснять стоящим рядом девушкам с явным вопросом во взгляде, смотрящих в мою сторону. «Странно», — сказал еще раз я. «Разберусь с этим потом», и замолчал, задумавшись над тем, почему ведьмы не чувствуют другую ведьму, да еще и так близко. «Видимо, она умеет скрываться, и это не просто так», — решил я. А потом переключился на окружающее нас собрание, устроенное для всех присутствующих пришельцами. «Вы не следите за тем, о чем говорят пришельцы?» — спросил я о только что брошенной с трибуны фразе про то, что нужны старатели в какой-то шахтерский цех. «Только урывками», — ответил мне Триго. Но ближе к центру отправились Млок, Рикар и его друг. Они обещали все дослушать до конца, а потом в подробностях передать нам. «Понятно. Хорошо. Но мне бы тоже неплохо это послушать. Так что пойду я погуляю, познакомлюсь с местными достопримечательностями». И двинулся в направлении трибуны. Уже собираясь проскользнуть между воинами, я вспомнил о принесенных трофеях. Остановился, снял закинутые за плечи тюк с доспехами и бластер. Подошел к Этеру и протянул вещи ему. «Это вам, как и обещал». Все захваченные с момента нашей встречи оружие и доспехи переходят к вам». Северянин принял оружие и, как ни в чем не бывало, продолжил заниматься своими делами. А вот Эрса и Триго поморщились, явно не одобряя его такой подход к делу и нашим будущим взаимоотношениям. Но я не возражал, так как и прочих принесенных темными трофеев было предостаточно. Тем более не факт, что оружие и доспехи стоят больше тех биологических образцов, которые привезли сюда бандиты. Поэтому я сразу отозвал в сторону и тихонько передал старшему охотнику. «Триго, наши тюки — это вон те 4 штуки». Я показал на рюкзаки, надетые на северян и наемников, ходивших за мной. «Заберите их, а содержимое оценим потом. Сейчас на это нет времени». Разобравшись с делами, я хотел неторопливо пройтись среди людей и послушать, о чем они говорят. Но по дороге заметил и нашу протеже, похожую на ведьму, которая что-то сказала мужчине, при этом махнув в нашем направлении. Пока я их рассматривал, этот человек спустился вниз. И я скорее направился к сцене, так как заметил, что к ней стал продвигаться и он. Тот, что, на мой взгляд, был главным в группе пришельцев, заинтересовавших меня. «Это наш шанс. Необходимо узнать, кто они и что за люди нужны им». Двигаясь следом за ним, я обдумывал те аргументы, которые смогу привести, чтобы заинтересовать его. К трибуне я добрался как раз тогда, когда на ней еще выступал некий молодой человек, который агитировал вступать в ряды вооруженных сил. Его речь была не очень интересна, но я обратил внимание, как на его выступление реагировали местные. И создавалось такое впечатление, что он завораживает своими словами. Мягким и каким-то проникающим в душу тембром, берет за тайные желания и подспудные мечты своей манерой говорить всех слушающих его людей. «Что-то мне это напоминает», — подумал я, смотря на реакцию окружающих, на льющуюся речь этого необычного вербовщика. А потом до меня дошло. Так он оказывает на слушающих его людей такое же воздействие, как и Млок. Только этот парень менее убедителен. И если кто-то когда-то смог устоять перед болтовней нашего молодого охотника, то и этот вербовщик ему не страшен. А таких, как я понимаю, в зале не очень много. И постарался найти глазами наших парней, которые должны были оттираться где-то около сцены. А сам подумал, не удивлюсь, если вояки при таком-то говоруне наберут нужных им людей без особых проблем. Огляделся еще раз, и вдруг как будто бы услышал голос Млока, шедший откуда-то со стороны. Хотя на самом деле, за тем гвалтом, что стоял кругом и завитавшим по залу голосом со сцены, слышать ничего не должен был. «Да не обращайте вы на него внимания! Все не так хорошо, как он говорит!» «Вы что, этого не понимаете?» — убеждал кого-то молодой охотник. «Смотри-ка, хоть кто-то не повелся на его речь!» Почему-то обрадовался я за своего знакомого. «Интересно, кого он там так убеждает? Наши, по-моему, должны быть устойчивы к этому бреду», — решил я. После чего двинулся в направлении голоса Млока. Как я и предполагал, охотник что-то втолковывал трем молодым людям, стоящим рядом с ним, тогда как Рикар и его друг спокойно стояли рядом и не выражали своего особого восторга от слов молодого человека с трибуны. «Ты что? Он же сказал, что там будет полное обеспечение. Им нужны люди разного уровня подготовки, и тем более они готовы взять к себе различных талантливых людей. Неважно, кем ты был раньше. Важно, какие у тебя способности. Они определят, кем ты будешь у них. И про деньги. Он сказал, что оплата у них одна из самых высоких», — старался переспорить Млока один из слушавших его парней. «Правда, он, скорее всего, не сказал, что получают ее далеко не все», — подумал я. Это же пытался втолковать им и Млок. Но, похоже, у него это не очень хорошо получалось. Сейчас он говорил без той внутренней силы в голосе, как тогда при разговоре с представителями северян. И поэтому его речь производила гораздо меньше эффекта, чем слова вербовщика с трибуны. Поэтому, подойдя к охотнику поближе, я тихонько тронул его за плечо и сказал: «Оставь их, просто так не переубедишь. Пришельцы не так глупы и пользуются не просто словами, а словами, что сами по себе могут убеждать, да и людей подбирают со специфическими талантами быть убедительными. Людей, которым хочется верить. Но как же они?» И он обвел стоящих рядом людей. «Ты же сам говорил, что к военным лучше не поступать». «Да я и сейчас так говорю. Но и привлекать к нам внимание я тоже не советовал. Так что пусть все идет своим чередом. Для меня главное уберечь наш отряд, и поэтому я здесь». «Хорошо», — нехотя согласился со мной Млок. «Но это как-то неправильно». «Согласен, но всех идиотов и безголовых нам не спасти. Поэтому будем спасать себя и своих друзей». «Хорошо, с этим, надеюсь, разобрались?» Спросил я у него и, дождавшись ответного кивка, продолжил: «Что-то интересное уже сказали?» «Как ты и говорил, им нужны люди, разные и на разные работы. От простых рабочих до каких-то высококвалифицированных специалистов». Чуть ли не по слогам повторил сказанное с трибуны охотник. «Но место работы, как мы и сами догадывались, человек сможет получить только после проверки. А вот ее происхождение разбито на два этапа. Первый – это общее тестирование». Опять незнакомое для Макса слово, произнесенное по слогам и с запинкой. «На нем для каждого из испытуемых должны указать те из специальностей, которые наиболее подходят для степени развития способностей того или иного человека. Дальше уже идет второй этап тестирования, на котором необходимо более точно определиться с тем направлением работ, в котором испытуемый будет продвигаться. Там будет проводиться более строгий отбор и распределение уже конкретно под каждое направление работ, указанных на первом этапе. И на ту специальность из выбранного списка, куда человек лучше всего подходит, его и направят пришельцы. Примерно такая и будет система». «Понятно. Вполне логично. Каждый должен работать на своем месте и с наилучшей отдачей. Но для нас это проблема. Нам-то необходимо попасть всем в одно место», — произнес я тихо и задумался. «Как обмануть такую вполне продуманную систему тестирования? Единственный вариант, который я вижу, это сделать так, чтобы тем людям, куда нам надо попасть, потребовались люди разного уровня подготовки. Но для этого надо выслушать того человека, за которым я проследил, идя к трибуне. Пока же говорили разные другие представители пришельцев, такие как строители, шахтеры, ремонтники и, конечно, военные. Были управленцы, снабженцы, торговцы. Но они сослались на то, что наберут себе людей среди подопечных исследовательского управления, и что кандидаты, которые получат направление к кому-то из них, могут сразу же проходить тестирование там. Для меня же молнией, прострелившей мне голову, были слова о существовании некого учреждения или чего-то подобного с названием «исследовательское управление». И почему-то у меня было стойкое убеждение в том, что именно тот человек, за которым я следил, имеет к нему самое непосредственное отношение. И вот я заметил его, идущего занять место, с которого проводили свои выступления все остальные. Поэтому я превратился в одно большое ухо, чтобы не пропустить ту небольшую мелочь, которая бы позволила нам сохранить свой отряд. «Добрый день! Я доктор Грегор Стакс, руководитель департамента исследований станции Рекура-4. «Вот оно!» — понял я. «Сюда и лежит наша дорога!» «В связи с последними событиями, произошедшими на станции», — между тем продолжал доктор, «я, конечно, удивлен, что за все время про это не прозвучало ни одного слова». На этом месте к нему подошел один человек из военного ведомства и что-то прошептал ему в его большое ухо. Грегор неодобрительно покачал головой, но все-таки продолжил. «В общем, в связи с последними событиями, в связи, о которых мне настолько настоятельно посоветовали, пока не распространяться». На этом месте я оглядел зал и понял, что оговорка доктора мало кого заинтересовала. И на нее практически никто не обратил внимания. «Неужели никому не интересно, что же там произошло?» — подумал я. Между тем Грегор продолжал говорить. «В наш департамент требуются специалисты очень широкого профиля. Требования для работы у нас одни из самых высоких, особенно по некоторым направлениям. Мы ищем очень своеобразных людей с необычными способностями. Но в этот раз шанс попасть к нам получат люди и со средними или чуть выше уровнем способностей. Так как с недавнего времени у нас в планах появилась идея создать, если, конечно, получится и наберется нужное количество кандидатов необходимого нам уровня, некое автономное подразделение. Создаваться оно будет для проведения спасательных операций и решения задач, требующих быстрого реагирования и широкого набора выполнения разноплановых работ и присутствия на них различных специалистов среднего уровня подготовки». Что для меня стало главным в речи доктора? Им требуется единый отряд. Отряд, который хотят направить на выполнение разнопрофильных работ. Но они его хотят скомпоновать. «А если ему предложить уже готовый отряд на эту роль?» — пришла мысль в мою голову. «Избавить их от необходимости компоновать и спаивать различных людей в единую группу, а предложить уже более или менее сработанный коллектив со своим лидером и распределением обязанностей». «Так это ж идея!» — решил я. «Но нужно перехватить этого доктора до того, как к нему с подобной идеей подойдет кто-то другой. И если возможно пропустить первый этап тестирования, а направиться сразу к ним, так шансы попасть в одно место для выполнения работ будут гораздо выше. Но нужна договоренность. По крайней мере, хотя бы о времени начала тестирования. Ведь всех первых имеют право перехватить военные. Даже если они будут направлены к другим, как я понимаю». И стал дожидаться окончания его речи. Хотя, по сути, большего он не сказал. Ни о специфике работы его управления или департамента, как правильно-то, ни о каких-то подробностях, ни еще чего-то более конкретного про свой коллектив. Но одно я понял точно. Он, насколько мне показалось, имеет совершенно мало отношений непосредственно к науке, хотя и этим они занимаются. В основе же их исследовательской деятельности лежит нечто другое, о чем все пришельцы догадываются, но намека на что в его речи даже не прозвучало. Правда, я вспомнил о неких аномалиях, которых много в этом секторе, и желание погибнуть в одной из которых не было у старшего, встретившего нас на входе в центр пришельца. Закончив свое выступление, Грегор сразу спустился с трибуны, захватил с собой управленцев, торгашей и прочих сославшихся на него людей и направился в обратном направлении, туда, где сейчас находились и что-то оживленно обсуждали его сотрудники. Мне с моего места была отлично видна суета, разгоревшаяся среди его подчиненных. «Надо к ним», — понял я. «Назревает что-то интересное, и не пропустить бы это». «Млок, парни, приступаем к работе. Вы следите за вояками. Как только они закончат набор рекрутов и исчезнут из зала, сразу возвращайтесь назад и предупреждайте меня. Я буду или с отрядом, или говорить с теми людьми». И показал на представителей исследовательского департамента, которые как раз сейчас смотрели в сторону нашего отряда, оставшегося позади толпы людей в зале. «Понятно?» — согласились ребята. «Тогда я пошел» и направился вслед за доктором и компанией ушедших с ним пришельцев. «Что там опять произошло?» — вертелась мысль у меня в голове. Но никакой настороженности она не вызывала. Только любопытство и легкую уверенность, что именно нам-то это может быть на руку. Силиция давно уже чувствовала присутствие в зале нескольких своих сестер. Правда, из-за наложенного на себя полога скрытности, которому она обучилась уже здесь, на станции, девушка не могла точно определить ни количество ведьм, которые находились в зале, ни их точного месторасположения. Поэтому сперва она просто предупредила главного в их департаменте о том, что тут, в центре, есть несколько таких же, как она, ментально одаренных людей. И должно быть их, по ощущениям, больше одного. А также сказала о том, что неплохо бы их найти и вступить с ними в контакт. Вариант договориться с ними, для того чтобы они проходили тестирование сразу прямо тут, на оборудовании их управления, можно было предложить как один из запасных, во избежание конкуренции за такие перспективные кадры. Ведь не только военные могли на них положить свой глаз, но и различные частные структуры. К примеру, представители компании «Колония», которые квотировались тут же на станции и проводили работы по анализу, изучению, добыче и переработке ксенобиологических материалов. Сама Силиция была медиком, часто пересекалась с ними по работе или на различных проектах. Среди их сотрудников было много неплохих специалистов, но основу их деятельности составляла прибыль, а не научные достижения. Однако сегодня тут, на тестировании, присутствовало очень много заинтересованных. И сейчас она была уверена, что девушки с их повышенной ментальной активностью очень заинтересуют не только ее начальника, но и многих других. Тем более, что было очень странно, до нее самой на станции еще не было ни одного ментально активного человека с планеты. До того, как она попала сюда, вообще считалось, что на их планете нет магов, что было крайне удивительно и непонятно. Так как на самом деле, и девушка это прекрасно знала, их родная планета была крайне богата на ментально одаренных людей. И этот феномен наличия здесь, в зале нескольких ментально активных людей, уже своим существованием заинтересует соответствующее подразделение на станции. Она не удивится, если служба безопасности станции проводит тщательную проверку всех прошедших на тестирование кандидатов. Вообще, у нее складывалось такое стойкое и при этом заставляющее задуматься впечатление, что кто-то планомерно не давал попасть на станцию ментально активным людям с планеты. Их перехватывали еще до того, как они успевали добраться сюда. Об этом говорят и нападения Темного Братства на караваны с севера, и, как она узнала, пиратские нападения на суда из южных халифатов. Перехватывались и маги, желающие попасть на работу к пришельцам уже тут, в самой империи. Но правда, она не знала, каким способом. И тут такой конфуз. Сейчас тут в зале есть несколько ментально активных людей. Она, конечно, не была уверена, что все они ледяные ведьмы, Но родство ее и ощущаемых в зале сил говорило в пользу ее предположения. Но главное, что тут в зале были одаренные, и в этом она уже убедилась. Не только она обладает умением ментального сканирования, и поэтому зал уже давным-давно должны начать прочесывать специально обученные сотрудники СБ. Но у нее есть шанс. Она может более точно из-за родства в строении их ментальных тел определить месторасположение и количество этих людей. Решившись, девушка сняла полог скрытности на долю мгновений, лишь для того, чтобы разобрать направление поиска. «Они там», — удивленно подумала она. «И все в одном месте. Не один или два человека, а больше пяти. Как такое возможно? Даже на ее родине наличие в одном месте такого большого количества магов было возможно только по каким-то определенным причинам. Собрание там или в учебном заведении. Но чтобы тут, она этого представить не могла. Нужно было кому-то об этом сообщить. Ее непосредственный начальник, руководитель медицинского отдела департамента по исследованиям, маленький и непоседливый, всегда готовый пошутить и посмеяться. Не по годам бойкий, прыткий старичок-профессор с удивительно мудрыми и при этом молодыми глазами на смуглолицем морщинистом лице. Арыш Ценапи. Сейчас как раз смотрел в направлении трибун, от которых к ним в обратный путь двинулись доктор Грегор и другие сотрудники станции. «А ведь за ними следят», — вдруг пробормотал он. При этом развернулся к Селиции и спросил. «Ты что-то хотела сказать, девочка?» «Да, тут в зале есть несколько потенциальных магов. Я почувствовала их присутствие». «Поточнее», — сразу подобрался он, «людей с повышенной ментальной активностью было не так много. А уж если был шанс заполучить к ним в управление нескольких из них, то грех было его упустить». Таким всегда найдется, что предложить и куда применить свои способности, начиная от медицины и заканчивая военными разработками и тайными операциями секретного отдела. Особенно активно изучение ментальной активности в пространстве и времени стало развиваться с тех пор, как началось их сотрудничество с аграфами. Многие направления, ранее остававшиеся в тени, сейчас выходили в свет. И одним из таких развивающихся направлений стала наука о нематериальном воздействии на окружающую реальность. Правда, как оказалось позднее, и не в последнюю очередь благодаря вот этой девочке, они узнали, что магию, как стали упрощенно называть эту область науки, в той или иной степени практикуют и уже довольно давно не только аграфы, но люди, хоть и не вполне обычные. Там пять или более ментальных одаренных людей. Все, как это ни странно, находятся в одном месте. «Покажи», — попросил профессор. После чего девушка указала ему на сплоченную группу вооруженных людей, стоящих особняком позади основной массы кандидатов. «Ого, вижу». Профессор не был настоящим магом, но благодаря методикам, полученным у аграфов, смог развить в себе повышенную чувствительность и после того, как точно стало известно направление поиска, самостоятельно определил наличие там нескольких магов. Кроме всего прочего, его удивила та настороженность и боевая готовность, что ощущалось вокруг этого отряда. «Странный отряд», — пробормотал профессор. «Кто они, интересно?» «Основную массу в отряде составляют северяне», — ответила девушка на повисший в воздухе вопрос и, заметив недопонимание, добавила. «Они мои земляки. Остальных не знаю. Возможно, прибились к ним в пути». «Хорошо. Надо бы с ними поговорить как-то незаметно», — предложил профессор. «Я бы смогла попытаться это сделать», — сказала девушка. «Все-таки мы с ними из одних мест, и они мне будут доверять больше, чем остальным». «Посмотрим», — пробормотал профессор, смотря куда-то в сторону, и, казалось, ища взглядом кого-то еще. «Надо перехватить их до того, как они попадут в руки к воякам», — уточнила девушка. «Я смогу убедить их в том, что работа у нас будет для них наилучшим выбором». Она не понимала, почему профессор потерял интерес к их разговору, ведь они обсуждали серьезный и важный вопрос. Но профессор уже не слушал ее, отвлекся на совершенно другую мысль и вдруг встрепенулся и, посмотрев в направлении группы северян, произнес: «Кажется, мне этого не понадобится». «Вы о чем?» — не поняла девушка. На что профессор никак не отреагировал, правда, потом пробормотал: «А вот он опять все-таки», и уже обратившись к Силиции, спросил: «Что ты можешь сказать вон о том молодом человеке?» И указал на пробирающегося в их сторону молодого парня в капюшоне. «Не знаю. По виду не местный, но и не наш». «А что?» «Я видел, что он следил за Грегором». «Ну и что? Может, просто хотел что-то узнать?» Не поняла важности этого наблюдения девушка. «Да, согласен. Это было бы неважно. Но перед этим я заметил его, когда он пробирался с небольшой группой воинов к тому отряду, про который ты говорила». И, резко переключившись, уточнил: «Ты точно в нем ничего не чувствуешь?» «Да, он абсолютно нейтрален». «Вот это и странно. Я для пробы бросил на его пути несколько следящих структур. Так он все их обошел и ни в одну не попал. Хотя, по идее, видеть ничего был не должен». «Странно все это», — сказала девушка. «Верно. Но еще более странно то, что удержать на нем взгляд я долго не могу, хотя защита отскрыта у меня встроена в сознание. Такое ощущение, будто временами он пропадает из поля зрения, и только если хочет, опять появляется». «Не замечала», — уже более заинтересованно, посматривая в сторону парня, сказала девушка. «По мне так ничего нет. Но я понаблюдаю за ним». «Нет, не нужно. Вдруг спугнем его», — остановил ее профессор. «Хорошо», — с неохотой согласилась девушка. Необычный парень заинтересовал ее, и теперь она помимо воли старалась отыскать взглядом его коренастую, не слишком крупную фигуру. «Да, но взглядом за него уцепиться не получается», — заметив ее старание, прокомментировал, улыбнувшись, профессор Арш. И, улыбнувшись, добавил: «Ладно, чувствую, скоро нам представится возможность с ним познакомиться поближе. Вон, кстати, уже и Грегор идет. Надо ему сообщить твои новости». И профессор развернулся навстречу подошедшим людям. Но как только он это сделал, парень, который заинтересовал их и за которым они всего мгновение назад усиленно наблюдали, куда-то исчез. «Ну, и где он?» — удивленно подумала девушка, даже не догадавшись повернуться и посмотреть у себя за спиной. Как раз туда, где была установлена аппаратура для тестирования. Непонятное внимание, которое уделял мне старик и та девушка из группы исследователей, очень действовали на нервы. Я-то уж уверился, будто стал настолько незаметен, что смог растворяться полностью в толпе. А нет. Этот дед мог отыскать меня в любую минуту и замечал в любом месте. А потом это же проделала и девушка. Вот старик о чем-то поговорил с ведьмой. И потом они отвернулись к подошедшим людям из тех, что выступали с трибуны. Я воспользовался моментом и, шмыгнув к стене, пробрался к ним за установленную на краю помоста аппаратуру. кажется, ушел. Пришло понимание в мою голову, когда я избавился от этого необычного чувства настойчивого внимания, которое возникало у меня в сознании, когда на меня смотрели девушка или старик. «Ну что?» — услышал я вопрос, заданный этому самому Грегору странным дедом, названным кем-то из группы исследователей профессором. «Да ничего. Военные, как обычно, соберут все сливки и пустят их на убой, даже не удосужившись обучить рекрутов как следует. Лишь поделят потом между собой дивиденды в виде сэкономленного имущества. А то, что это будут живые люди, которые к тому же могут быть более полезны в другом месте, их мало волнует», — в сердцах бросил Грегор. «Все так плохо?» — удивился дед. «И еще хуже. Этот параноик, чтобы мы у него из-под носа не увели новых рекрутов, выставил по всему залу наряды дежурных. Тем самым он контролирует разную агитационную деятельность вне трибуны. Но это только видимость. На самом деле его люди курсируют по залу с портативными тестерами и заранее вылавливают всех уникумов, перехватывая их еще до общего отбора». А с волшебным голосом его сыночка, который уже прозвучал, нет никакого шанса, что и после первичного отбора в зале останется хоть один вменяемый человек. «Гадство», — согласился с ним профессор. «А если местные подойдут к нам самостоятельно?» — почему-то спросил профессор, поглядывая в зал и стараясь выхватить кого-то взглядом. «Тогда все по закону. И они по собственной воле захотели с нами поговорить, так сказать, спросить нашего дружеского совета. Но, во-первых, говорить с кем? И, во-вторых, мозги-то уже у людей затуманены. Они специально этого своего говоруна поставили выступать самым первым». «Опять куда-то исчез», — совершенно не в тему сказал профессор. «Кто исчез?» — не понял и поэтому удивился Грегор. «Ну, тот, кто хотел с тобою поговорить. Но я что-то его не вижу». «Откуда ты знаешь?» — удивился доктор Грегор. «Он за тобой следил, но когда ты пошел сюда, куда-то исчез». «Я ничего не видел, командир», — сказал Грегор, бывший офицер войск специального назначения флота Республики Атаран, старому профессору. «Это никогда не было твоей сильной стороной», — улыбнулся тот. «Но давай подождем, пока он объявится». «А почему это так важно?» — заинтересовался руководитель департамента исследований. «Как мы подозреваем», — перешел на передачу данных по нейросети профессор Арош, «среди тех, от имени кого готов будет говорить этот человек, есть несколько магов». «Понятно», — ответил своему бывшему командиру нынешний руководитель департамента по исследованиям. Ему не нужно было объяснять, что означает наличие людей с такими специфическими способностями в команде. «Похоже, пора», — понял я после того, как дед неожиданно замолчал, не сказав ни слова на вопрос о важности. Но мне почему-то показалось, что разговор между этими двумя завершился лишь через мгновение. «Хм», — произнес я, чтобы привлечь внимание к себе. И это у меня неплохо получилось. Практически мгновенно в меня уперлось несколько бластеров и в два раза больше удивленных пар глаз. «Добрый день, господа», — поприветствовал я на общем этих напряженно смотрящих на меня людей. Тишина была мне ответом. Да еще пара упершихся в меня стволов калибром побольше. «У меня к вам есть взаимовыгодное предложение», — продолжил я, чтобы не затягивать. И так как гнетущее чувство неудобства из-за направленного в мою сторону оружия. Как ни странно, но именно старичок-профессор на мое появление посмотрел, в общем-то, вполне благосклонно. Даже оружие убрал одним из самых первых. «И мы рады приветствовать вас у себя в гостях. Так чем мы можем вам помочь?» — спросил у меня этот хитрый дед, переведя мою фразу о взаимовыгодном предложении в просьбу о помощи. На что я улыбнулся и ответил ему: «Простите, но я не уверен, что мы нуждаемся в вашей помощи. А вот согласиться сотрудничать с нами, мне кажется, в ваших же интересах». «Вы так в этом уверены?» — спросил у меня уже Грегор. «Да», — просто ответил я. «И, может, вы знаете, почему?» — уточнил у меня старичок. «Из-за нее». И я показал на девушку, похожую на ведьму, которая после моих слов удивленно посмотрела на нас и подошла поближе. «И что же такого необычного привлекло тебя в нашей Силиции?» — спросил меня профессор. «Не знаю, как у вас называют подобных ей людей, но тут на планете это ведьмы, ведуны, маги и некоторые другие люди с необычными возможностями». На этом месте профессор утвердительно кивнул головой, и я почему-то понял, кто является серым кардиналом этого департамента и кто на самом деле принимает тут решение. «Продолжай», — сказал он. «В моем отряде есть несколько таких людей. А как я понял, вы готовы их всех принять к себе на работу?» «Ну, не все так радужно и далеко не всех. Но пока оставим это. Ответь мне, а что в этом для вас?» Уже напрямую обратился ко мне профессор. «Возможность выжить для нас, а главное – для них». И я махнул в направлении отряда. «Плюс это даст возможность сохранить в целости свой отряд. Вы ведь набираете не только таких, как она, но что-то говорили и об автономном отряде для выполнения различных специальных миссий». «Почему ты думаешь, что вы нам подходите?» «Уровень способностей у наших людей выше среднего. Физическая подготовка на уровне. Это как раз то, что нужно для формирования универсального подразделения. И это если не учитывать вашей заинтересованности в некоторых наших отдельных людях». «Согласен. Но отсюда следует, что для основной массы людей выжить у нас будет не проще, чем там, у них». И он махнул рукой в направлении военной группировки. «Как я понял, гуляя тут по залу, там у вас идет война с пиратами и каким-то государством. Они блокировали вас тут. Не знаю, как это возможно, но они это сделали». После моих слов даже дед перестал с усмешкой смотреть в мою сторону. Его взгляд приобрел твердость и пронзительную остроту. Все остальные примолкли, постаравшись отгородить меня с руководителями этого департамента от остальной толпы. «Говоришь, узнал, гуляя по залу?» «Есть такое». «Ну-ну», — усмехнулся дед и сказал. «Продолжай. Что еще интересного рассказывают о нас местные?» «Без проблем, тем более это ваши новости, не мои». И, посмотрев на них, продолжил. «Также мне известно, что на вашу станцию было совершено нападение, и что вы оказались к нему совершенно не готовы. Отбить вам его удалось только при помощи какого-то дружеского отряда, расквартированного на станции. Были жертвы, и много». Хмурый взгляд деда, казалось, готов был испепелить меня на месте. «А ведь, по сути, я не старался разузнать что-то секретное, а лишь послушал то, что говорят, правда, при этом не указал того, что это не только местные сплетни, но и то, что говорят сами пришельцы. При этом, похоже, вы отрезаны от дома, и у вас прекращены всякие связи с ними. Поэтому вы очень ограничены в людских ресурсах и наличии нужных вам специалистов. Помимо этого, думаю, у вас есть проблемы с поставками еды на станцию. Но это проблема решаемая, если удастся наладить канал связи на этой планете. Отсюда следует и этот общий сбор, и такое большое количество кандидатов. Но главное, Первую партию рекрутируют военные, как наиболее приоритетное направление обороноспособности станции. Но, как я понял, новыми рекрутами будут затыкать все те дыры, что образовались в обороне станции после нападения на нее пиратов, не дав им даже пройти нормального обучения. И поэтому шанс на выживание у новичков минимален. По сути, это все. К военным мы не пойдем, а с остальным постараемся справиться сами. С вами это было бы намного проще сделать, но и без вашей помощи это возможно. И все это можно узнать тут, в зале? С хитринкой в глазах спросил дед. На что я максимально честно ответил. И даже больше. Он повернулся к Селиции, это, я так понял, ведьма, про которую мы говорили, и спросил. Он лжет? За весь рассказ ни разу. Удивленно ответила она, видимо, сама поразившись тому, как много можно узнать, стоит лишь прислушаться. «Честно признаться, вы меня удивили, молодой человек. А вы хоть представляете, чем занимается наше управление?» «Немного», — ответил я. «Ну, давайте, просветите нас», — чему-то снова улыбнувшись, попросил меня любопытный дедок. «Видимо, в основе направленности вашего департамента лежит исследовательская деятельность, относящаяся к различным специализированным областям, таким как научная, медицинская, исследовательская. Но это лишь основы и те выводы, что можно было бы сделать из названия вашего департамента и представленных тут специалистов. Правда, сюда не очень увязывается упоминание разноплановых операций, в том числе спасательных». «Интересное рассуждение. Но я надеюсь, это не все», — сказал профессор, похоже, немного разочаровавшись в моем рассказе. «Да, я больше склоняюсь к версии того, что ваше управление занимается чем-то похожим на разведку неизвестных территорий. Скорее уж, пространств. Кроме того, ваше управление должно быть как-то связано с чем-то, называемым аномалиями, их исследованием и нежеланием некоторых погибнуть в них. Большего мне добавить нечего». «А большего и не нужно. Признайся честно, сынок, откуда ты узнал про нас?» С напускным добродушием, в которое мне почему-то очень слабо верилось, спросил этот маленький профессор. «От людей», — признался я и не солгал. «Те пришельцы, что встречали нас при входе, точно были людьми. Ну или, по крайней мере, я так думаю о них в связи с последними событиями». Дед опять удостоверился в правдивости моих слов, посмотрев на девушку и получив ее ответный кивок. Немного помолчал, а потом спросил у меня. «Но почему именно мы? Ведь риска у нас даже больше, чем в других подразделениях. И если ты этого не понимаешь, то делать тебе у нас нечего. Но, судя по всему, ты это знаешь. А значит, говорить о собственной безопасности не имеет смысла. Так что вопрос остается открытым. Почему?» «Я уже отвечал на этот вопрос», — сказал я ему и, снова повернувшись к девушке, указал на Селицию и произнес. «Все из-за нее». На этот раз я, похоже, сумел запутать даже этого дедка-хитрюгу. «Объясни», — попросил он. «Простите, но это уже сведения, которые я смогу представить вам только в случае нашего успешного сотрудничества». Однако, заметив недовольный взгляд профессора, чтобы смягчить свои слова, сказал: «Единственное, что могу добавить ко всему вышесказанному, это то, что Селиция все еще», постаравшись интонацией выделить именно эту фразу, а потом продолжил, «работает на вас». «А если бы она была с другими?» — уточнил профессор. «Мы присоединились бы к ним», — ответил я. «Понятно». И дед задумался. Никто не прерывал его и не мешал. Несколько минут он простоял, отрешившись от окружающей обстановки, а потом сказал: «Сколько у вас человек?» «Всего в отряде 42 человека». «Это много. Есть возможность разделить его на отдельные группы». «Да, он неоднородный. Но костяк хотелось бы сохранить единым». «Я это понял. Кто главный в отряде?» «Капитан Этер». «Почему переговоры мы ведем с тобою?» «Это моя инициатива на текущем этапе. Но скоро всю власть в отряде я передам упомянутому человеку». «Сколько у вас людей, похожих на Силицию?» «Аналогичных ей магов у нас 6. Кроме того, в отряде есть 3 человека с очень необычными способностями». «Поясни». «Первый. Помните, парень с трибуны агитировал за вступление в ряды вооруженных сил?» «Ха, как же, его забудешь», — проворчал Грегор. «Профессор же просто согласно мне кивнул». «Так вот, тот по сравнению с возможностями нашего человека — младенец. А если будет еще и соответствующее обучение с подготовкой? Думайте сами». Последние слова заинтересовали, похоже, профессора и очень сильно. «Он гипнотизер?» — спросил у меня дед. «Не знаю, но заговорить до беспамятства может любого». «Хорошо. Дальше», — чуть ли не облизнувшись, проговорил дед. «А дальше и не знаю. То, что таких людей у вас нет, это точно. Но вот насколько они окажутся вам полезны...» И обратился к Силиции, так как сам не знал, кто они на самом деле такие. «У нас в отряде 2 детей. Они кираи. Я не знаю, как передать это твоим работодателям». Сначала я подумал, что мои слова на девушку не произвели никакого впечатления. И лишь после того, как она, не шелохнувшись, простояла пару мгновений, до меня дошло, что она находится в состоянии шока. Поэтому я осторожно коснулся ее руки. Но девушка так и продолжала стоять, хлопая глазами, даже когда я закончил говорить. «Девочка, что он тебе такого сказал? Очнись!» — постарался растормошить ее дед. Наконец она шелохнула рукой, потом глупо несколько раз хлопнула глазами и с небольшой заторможенностью, покачав головой, сказала: «А, да, со мной все в порядке. У них в отряде есть 2 молодых оборотня». Понятно теперь, почему эти кираи ассоциировались у меня с животными. Значит, оборотни. Буду знать. «Прости, кто?» — уточнил у нее растерявшийся профессор. «Оборотни. Молодые. И уже ко мне. Что у них за 2 ипостась?» «Не знаю», — ответил я и хотел на этом закончить, но, вспомнив, как почему-то сравнил их с котом и кошечкой, сказал: «Мне кажется, что-то кошачье, но сам я не видел». Про кошачьих она, как это ни странно, поняла. Профессор же удивленно посмотрел в направлении нашего отряда и пробормотал: «Маги, гипнотизер, а теперь еще и оборотни. Откуда они все здесь взялись?» — удивился профессор. «Почти 30 лет на орбите и всего 1 маг за это время. А тут за 1 день сразу и столько. Особенно последнее. Это же почти исчезнувшая в нашем секторе галактики раса разумных существ». «Не могу ответить, профессор, но оборотни всегда жили здесь. И еще до того, как тут появились люди», — сказала Силиция. «Многое тут у вас непонятно, но очень интересно. И все по нашему профилю». И уже обратившись ко мне: «Молодой человек, больше ничем необычным вы нас удивить не хотите?» «Да вроде больше нечем. Остальные члены нашего отряда – это хорошо подготовленные воины и несколько охотников». Все мои предыдущие слова, кажется, произвели на этого профессора должное впечатление. Так как дед что-то одобрительно пробормотал себе под нос, а потом произнес: «Решено. Мы вас берем и подготовим под вас список подходящих специальностей. Но вашим людям все равно придется пройти полное тестирование, хоть и только у нас. Это нужно, чтобы мы смогли определить уровень ваших возможностей». «Я это понимаю», — согласился я. «Поэтому без проблем. Мы подойдем к вам, как только военные уйдут из зала». «Договорились. Ждем вас, молодой человек», — сказал мне этот седой серый кардинал. После чего я развернулся и хотел уже скрыться в толпе, как заметил брошенный мне вслед пронзительный взгляд девушки. Профессор уже отвернулся и хотел что-то сказать доктору Грегору, как к нему наклонилась Силиция. Я заметил, как он ей кивнул и, повернувшись ко мне и нахмурившись, спросил: «Постойте, молодой человек, все, что вы рассказали, понятно. Только в вашем рассказе мы так и не услышали еще одного. Если смотреть в общем, то вы сохраните свой отряд или обеспечите большую безопасность для своих товарищей. Но мы так и не узнали главного. Зачем это все лично для вас?» Я даже ни на секунду не задумавшись ответил: «С этим все просто». И немного помолчав, закончил: «Я хочу у вас работать. Я исследователь». После чего сделал шаг и, спустившись с помоста, скрылся в толпе. «Ты что об этом всем думаешь?» — спросил адмирал третьей звездной бригады Араш Ценапи у своего бывшего подчиненного, капитана войск специального назначения Грегора Стакса. «То, что мы забыли узнать имя нашего нового знакомого», — сказал Грегор. «Как?» — удивился профессор. «Это правда?» — обратился он уже к Силиции. Ее мнение было важно для этого пожилого профессора, так как он давно уж заметил, насколько эта девушка была умна, проницательна, усидчива и, главное, любопытна, как молодой стопех. «Да я его не знаю», — почему-то смутилась она. «Даже как-то и спросить не догадалась». «И еще». «Что, девочка, не стесняйся». «Он тоже мой земляк». «В смысле? Ты же говорила, что он не похож». «Да, но это было до того, как я его увидела. Ближе». «И что же тебя натолкнуло на эту мысль?» «Я раньше не видела этого издалека, но когда он тут стоял, стало заметно. Он огнеголовый». «Какой?» — удивился Грегор. «Ну, так у нас называют людей с волосами цвета огня». «Рыжий, что ли?» — чуть не засмеялся профессор, но, заметив серьезный взгляд девушки, сдержался. «Да. А такие люди есть только...» — постаравшись выделить принадлежность, продолжила девушка, — «среди нашей знати. Больше нигде не встречаются подобные ему». И она кивнула вслед ушедшему парню. «Простите, я сразу не заметила этого». И девушка, смутившись еще больше, покраснела. «Не красней, девочка. Не одна ты сделала такую промашку. Я этого даже не заметил. Старею, видимо», — покряхтывая, сказал Араш и посмотрел вслед исчезавшему молодому человеку с начавшейся вырисовываться необычной биографией. А затем спросил у своего бывшего подчиненного и нынешнего руководителя службы исследований: «Неужели и мы раньше были такими же?» Грегор посмотрел на своего старого командира оценивающим взглядом. «Араш, про тебя я ничего не могу сказать, так как не знал тогда лично. но не удивлюсь, если это так и было. Ты тот еще фрукт», — ответил он. «А вот если говорить про меня, то что-то подсказывает мне ответ. И он будет точно нет. Тем более, если речь идет о его возрасте. Я тогда вообще ни о чем, кроме девчонок и новых глайдеров, не думал». «Ай, да, были времена», — согласился с ним профессор. «Да, были. А потом пришли архи, и жизнь приобрела совершенно другой смысл», — закончил Грегор, и оба старых солдата замолчали. «Может, и для него не все так просто», — задумчиво проговорил профессор Араш, в уме сопоставив то, что им сейчас преподнес парень. «Интересно, он сам до всего дошел? Или кто-то им руководил?» Но, поняв бесперспективность этих мыслей, он оставил их на будущее. А сейчас решил заняться насущными делами. А потому, переключившись на деловой тон, продолжил. «Ну, ладно, оставим лирику. Так что ты думаешь обо всей этой ситуации?» «Для нас это идеальный вариант. Мне давно нужен штурмовой отряд, но нам не давали его сформировать, так как всех подходящих для этого людей отбирали себе вояки. Сейчас же у нас появился такой шанс. Из более сообразительных кандидатов мы сформируем ремонтную и более продвинутые инженерно-медицинские команды. Из тех же, кто не пройдет отбор по этим двум направлениям, создадим ядро боевого подразделения. Потом и тех, и других, и третьих припишем к спасательному отряду и оформим как единую автономную рабочую группу». «Хочешь получить большую свободу от вояк реализации этой задумки?» — сразу разобрался в первопричинах происходящего старый профессор. «Да, ведь нам все спасательные операции приходилось согласовывать с ними, дожидаться, пока они предоставят нам людей, чтобы обеспечить прикрытие операции или зачистить зону проведения работ. А теперь у нас будет специально подготовленная для этого группа». «Согласен. Задумка неплохая. Кому, думаешь, их поручить?» — спросил Арш. «Ну, медиков тебе, инженеров — краю, ремонтников — ему же или логеру. Ну, а военных буду пока тренировать сам». «Плохая идея», — сразу осадил его профессор. «Почему?» — удивился его боевой товарищ. «Из тебя всегда был очень плохой учитель». И, видя его возмущение, добавил: «Грегор, без обид, но ты их или поубиваешь, или покалечишь». «И что делать?» — спросил Грегор. Он знал, что профессор прав. Не с его характером браться за обучение новичков. «Предложи это Круфу». «Но ведь он простой мусорщик», — удивился доктор. «Нет, я видел его личное дело, и тебе рекомендую почаще просматривать такие документы. Так что проверь его. Есть у меня подозрение, что он прекрасно справится с возложенными на него обязанностями». «Хорошо. Доверюсь тебе. Ты никогда в подобных вещах не ошибался». «Один раз ошибся», — подумал про себя Арыш, и перед глазами у него всплыл тот нескончаемый список людей, солдат и офицеров, которые ему предоставили в тот роковой день 48 лет назад. Грегор же продолжил: «Поручу-ка я тогда ему всю военную подготовку. Тем более лично у нас не было никогда такого специалиста. Да и надобности в нем особой у нас не было», — поддержал его профессор. «Ну да, но теперь-то она есть. Главное, чтобы он справился». «Он справится», — уверил Арш. Тут в разговор вклинилась Силиция. «Смотрите, идут!» — и показал рукой в направлении двигающихся в их сторону людей. «Не просто идут, а крадутся», — вдруг сказал профессор. «Это странно». Группа земляков девушки продвигалась по направлению к ним, соблюдая все меры безопасности. В центре группы было укрыто несколько человек, за каждым из которых был закреплен персональный человек, выполняющий роль щита. Далее шло второе кольцо защиты, от которого на несколько шагов в стороны разошлись отдельные воины, которые контролировали наиболее опасные направления при движении отряда. «Будто выводят с территории врага кого-то важного», прокомментировал увиденное Грегор. «Заметь, по территории врага. Но не убегают, а планомерно продвигаются и идут к нам». «И что?» — не понял тот. «Мы для них не враги. Сюда они идут за защитой». «Но есть тут в зале и те, кого они опасаются», — задумчиво проговорил профессор. «Почему они выбрали такой странный маршрут?» «Не пошли напрямую», — озвучил он свои мысли вслух, задав родившиеся у него в голове вопросы. Но ответить на них никто не успел, так как в этот момент к помосту подошли первые северяне. От них отделился пожилой, но явно еще крепкий, уверенный в себе воин и уточнил, обращаясь к стоящим тут же старым боевым товарищам. «Добрый день! Я капитан Этер. Кто из вас доктор Грегор?» И, дождавшись утвердительного кивка от капитана, сказал: «Мы к вам и готовы поступить к проверке». Все прошло даже лучше, чем я предполагал. Пришельцам нужна команда, и я им ее предоставил. Была, правда, пара скользких моментов, связанных с нашим желанием попасть к ним единым отрядом, обеспечив при этом максимально возможную безопасность для наших товарищей. Но с ними даже справляться не пришлось. Я предполагал, что за эти условия придется биться. Но наши новые работодатели на них пока внимания не обратили. Их стремление заполучить наших уникумов застило им глаза. А потом уже мы и сами справимся со своими проблемами. Главное сейчас укрыть магов за спиной пришельцев, там, где их не достанут. Поэтому сейчас я, довольный, возвращался к нашему отряду, но ненароком кинул взгляд в сторону и заметил нескольких человек, скрывшихся в толпе. Чем-то мне их поведение не понравилось. Глаз резанула какая-то деталь, но выделить ее я сразу не смог. Однако и оставить все как есть у меня не получилось. Поэтому, подождав, пока они скроются за спинами кандидатов, я двинулся следом за ними. «Точно», — понял я, разглядев изображение летучей мыши на груди. «Вот что привлекло мое внимание. Люди или нелюди остановились недалеко от нашего отряда, что-то пытаясь рассмотреть за спинами стоящих в оцеплении северян. Посовещались и, развернувшись, пошли в обратную сторону. Если нас смогла учуять одна ведьма, то почему этого же не могут сделать и другие?» И, решив, что ничего не мешает проделать то же самое и подчиненным босса охотников из Темного Братства, я предположил худший вариант развития событий. Наших магов обнаружили. Значит, пора уходить к пришельцам. Только надо отсечь хвост. Это даст нам время пройти тестирование и попасть в относительно безопасную зону. Решено. Но вот как это проделать, я пока не знал. Проверив, что кроме замеченной мною группы мы ни у кого больше не вызываем интереса, я быстро преодолел отдаляющее от меня отряда расстояние. Уже на подходе к ним я встретил возвращающихся Млока с парнями. Я так понимаю, военные набрали всех требующихся им рекрутов. «Да», — — ответил Млок. «Быстро как-то они управились», — удивился я. «Мне показалось, что военные на это потратят гораздо больше времени». «Мы тоже так думали, но военные поступили гораздо умнее. Тут по залу курсировали их люди, и они самостоятельно находили кандидатов, после чего те сразу же направлялись на тестирование к воякам. Кроме того, все прошедшие проверку на первичном тестировании кандидаты сразу шли к ним и больше ни к кому. Поэтому недостатка в выборе кандидатов у них не было. После того, как военные закончили тестирование, там осталось так много нераспределенных людей, направленных первоначально к ним, что многих из кандидатов направили на повторную проверку, чтобы они смогли еще раз пройти это тестирование во второй раз». «Понятно. Хорошо, что наш отряд их поисковики обошли стороной», — прокомментировал я услышанное. «Они и не обошли», — поправил меня охотник. «Как так?» — озадачили меня слова до сих пор молчащего Рикара. «Тут крутилась пара человек, которые что-то старались выведать. Но мы вовремя предупредили северян и Триго. Дальше на контроль это дело взял на себя уже сам капитан Этер. Мы же по его распоряжению вернулись на свой пост, где оставался следить за обстановкой только Ил». «Понятно. Тогда узнаем на месте, что тут происходило. А то нами заинтересовались не только военные», — оглянувшись назад, сказал я. «Когда я возвращался, видел тех пришельцев, что охотятся на магов. И нам их внимание не нужно, особенно сейчас». «Это и так ясно. Двигаемся к отряду», — согласились со мной парни, и мы прошли за линию оцепления, организованную Этером и Триго. Видимо, нас знали в лицо, так как один из северян хотел нас остановить, но другой, лишь взглянув на меня, махнул ему рукой и пропустил внутрь лагеря. Правда, при этом не выпуская нас из вида. Как только мы оказались за первым кольцом охранения, до меня сразу же долетел громогласный голос капитана Этера. «Парни, вы вернулись вовремя. Нужно решать с тем, что делать дальше», — проговорил он, в основном, видимо, обращаясь большей частью ко мне. «Да, верно», — согласился с ним я, не став переспрашивать и уточнять, к кому он обращается. «И поэтому у меня есть для нас хорошие новости. Но нужно поторопиться. Я так понимаю, мы вызываем повышенный интерес уже не только у местных». «Ты что-то знаешь?» — удивился капитан. «Нет, но такая организованная толпа людей, как у нас, рано или поздно должна была вызвать повышенный интерес», — проговорил я. «Правильно говоришь», подтвердил мои слова Этер. «Пока вас не было, у нас тут произошла пара неприятных моментов». Я уже хотел переспросить его, о чем он говорит и почему моментов пара, но не успел. «Да, и что это было?» — заинтересовался наш, видимо, самый любопытный член отряда МЛОК. «Я так понимаю, один из моментов — это патруль военных рекрутеров. А второй — это что?» «А», — махнул рукой небрежно один из офицеров-северян, «наши девочки приглянулись каким-то непонятным, но очень горячим и импульсивным горцам. И те решили с ними познакомиться, невзирая на их явное нежелание это делать. Тогда пришлось парням с ними побеседовать по душам. Не переживайте, обошлось даже без члена вредительства. Хотя очень хотелось кое-кому что-то сломать. Ну, для профилактики». «С такими красотками это и неудивительно», — прокомментировал услышанное МЛОК, подмигивая одной из прислушивающихся к разговору ведьм. «Меня же больше всего заинтересовало другое происшествие, случившееся в наше отсутствие. Смотрю, у вас тут весело, но меня больше занимают вербовщики», — сказал я. «Как удалось разобраться с ними?» «Не без наших красавиц», — ответил Этер. Тут у меня в голове и зазвенел тревожный колокольчик. «А вот с этого момента поподробней», — — попросил я, слишком уж не вовремя тут появились те непонятные пришельцы с шевроном летучей мыши на груди. «Да тут, по сути, и рассказывать-то нечего. Когда к нам прибежали ваши охотники, и северянин указал нам Лока с Рикаром, да сообщили о том, что по залу будут курсировать специально посланные сюда вербовщики военных, мы выставили дополнительное охранение на подступах к отряду. И как только часовые заметили трех странных пришельцев в военной форме, которые приближались к нам и при этом несли какой-то непонятный артефакт, то мы сразу же установили за ними слежку. Временами они направляли артефакт на разных людей и что-то в нем высматривали. Мы понаблюдали за ними и тем, кого они проверяли. А когда заметили, что тех людей, кто вызвал их интерес, практически мгновенно приглашали для собеседования к пришельцам, то поняли, что они как раз из тех патрулей, о котором говорили парни. «С этим ясно. Но как вам удалось избежать их внимания? Именно этот вопрос не давал мне покоя». «Здесь все просто. Как только стало известно, чьего внимания нам следует опасаться, мы привлекли наших девочек, и они отвели им глаза, когда те приблизились к нам». «Так я и думал». Сами собой сорвались слова с моих губ. На что Этер вопросительно посмотрел на меня. «Поясни», — попросил он. «Похоже, когда девушки воспользовались своей силой или возможностями, не знаю, как правильнее сказать, но этим они выдали свое присутствие в зале. И их тут же принялись искать заинтересованные в них люди. И, видимо, нашли, так как я только что видел пришельцев, которые следили за ними, и интерес вызвали именно они. И пришельцы эти были из тех, кого нам следует опасаться». «Плохие новости», — согласился со мной капитан. «Нужно поторопиться и решить с нашим будущим работодателем». После чего отдал команду на сборы, а сам спросил у меня. «Удалось договориться с пришельцами?» И, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Нам все равно нужно что-то делать, и если у тебя ничего не получилось, то тогда пойдем по общему пути и будем надеяться, что попадем в одно место». На что я ответил. «Этого не нужно, но ты сказал не очень верно. Мне удалось договориться с нужными пришельцами». Выделив слово «нужное», проговорил я. «Пойдемте к ним. По пути расскажу, до чего нам удалось договориться». «Хорошо, выдвигаемся», — распорядился он. А я порадовался тому, что функции командира отряда плавно и без возражений с чьей-либо стороны перетекали в руки капитана. Осталось это подтвердить только более-менее официально. Когда отряд стал продвигаться в направлении представителей исследовательского управления, я начал свой отчет о переговорах с руководством этого департамента пришельцев. Послушать его собрались все основные действующие лица в нашем отряде. Триго со своей компанией, Этер с племянницей, Ведун и остальные ведьмы, офицеры северян и капитан наемников, плюс маленькие кираи, которые постоянно теперь были на глазах у Эрсы и Элеи. «Расклад такой», — начал я свой рассказ. «Те, к кому мы направляемся, это представители исследовательского управления на станции. Они сами занимаются различными видами исследований, экспериментов, разведкой новых территорий и прочим. Кроме всего этого, в их обязанности входит выполнение различных спасательных операций. Видимо, в связи с военным положением там», и я махнул рукой вверх, «у пришельцев и с многочисленными стычками с их врагами, у них возникла необходимость в формировании дополнительного универсального спасательного подразделения, где помимо ремонтно-инженерных и медицинских служб будет представлено еще и силовое крыло в форме небольшого штурмового отряда. Именно на эту роль я и предложил наш отряд». «Всех в штурмовой отряд?» — не понял один из офицеров. «Нет, конечно. наш отряд преобразуют в спасательное подразделение. Кого-то определят к медикам, кого-то в инженеры или ремонтники. Часть к управленцам. Но основную часть, тех, у кого не хватает способностей в предыдущих областях приложения сил, определят в штурмовики. Для этого нас всех попросят пройти тестирование, первый общий этап которого мы пропустим. Проводиться оно будет сразу со второго этапа, специалистами исследовательского управления. Да, кстати, судя по всему, ориентируются здесь исключительно на результаты проведенного тестирования и способности людей, поэтому может случиться так, что некоторые из ваших нынешних подчиненных сразу или постепенно пойдут дальше вас. Будьте к этому готовы. Но, по сути, это все. Да, еще. Номинальный глава у них – это доктор Грегор. Но, как я понял, реально управляет ими профессор Арыш. Теперь вроде все. И замолчал, пытаясь понять, все ли я им передал, о чем хотел рассказать. Но практически мгновенно вспомнил, что забыл сообщить еще об одной детали. Да, и главным в нашем отряде на текущий момент я назвал капитана Этера. И, повернувшись к нему, посмотрел ему прямо в глаза и продолжил. Теперь переговоры с ними придется вести вам. Мои слова, если и удивили этого спокойного человека, то он никак этого не показал. Да и дальнейшие его слова подтвердили предположение о том, что мои слова не были для него неожиданностью. «Ты знаешь, — начал он, — что-то такое я и ожидал от тебя услышать». Кризис миновал, и управление ты передал в другие, более достойные, на твой взгляд, руки. У нас на родине боевые вожди никогда не становятся королями. Это не для них, когда кругом тихо и размеренно, когда спокойствие окружает их. В такие периоды они затевают походы, открывают новые земли, борются с чудовищами или сами превращаются в них. В общем, они ищут приключений на свое мягкое место. Но когда государству грозит опасность, то власть в свои руки берет именно вождь. Он всегда в центре бури, на острие урагана. Он справляется там, где отступают другие. И поэтому он побеждает. Побеждает, несмотря на то, что вопреки здравому смыслу, вопреки логике, наперекор судьбе и удаче. Когда в победу уже никто, кроме него самого, не верит. Но такие люди не предназначены для мирной жизни. И поэтому у нас в королевствах всегда два правителя. Король и вождь. И ты один из них. «И кто же?» — почему-то затаив дыхание, переспросил я. Слова старого солдата глубоко засели в мою душу и задели какие-то скрытые ее струны. «Не король», будто про себя очень тихо ответил он. Так что, казалось, это не слова прозвучали в воздухе, а невесомая мысль выскользнула за пределы его сознания. И поэтому, кроме меня, его никто больше не услышал. Капитан, между тем, отвернулся и сделал очередной шаг. «Не король», почему-то повторил я за ним. А в следующее мгновение мы уже были у подножия небольшой кафедры, где расположились представители исследовательского управления. «Вперед!» — сказал Этер и двинулся в их направлении. «Вперед!» — повторил я, но приотстав, сделал скользящий шаг и скрылся за спиной идущих позади меня воинов. «Добрый день! Я капитан Этер. Кто из вас доктор Грегор?» Донеслись мне в спину слова, прозвучавшие у подножия трибуны.